Планирование беременности. Важность подготовки к беременности. Народная мудрость гласит, что дети любви — прекрасные дети. Когда наступает посевная, отбирают семена и готовят почву. Думающие люди, желающие иметь ребенка, позаботятся о качестве семян, постараются подготовить почву наилучшим образом. Доказано, что состояние здоровья женщины за несколько месяцев до попытки забеременеть оказывает большое влияние не только на здоровье ее будущего ребенка, но и на то, как легко будут протекать беременность и роды. Многие осложнения, развивающиеся в этот период, можно предотвратить, если правильно к нему подготовиться. Во время беременности ребенок копирует состояние здоровья матери, обострение ее нездоровья. Физическое состояние отца также играет важную роль в здоровье будущих поколений. Известно, что новое поколение сперматозоидов в мужском теле вызревает в среднем за 72 дня. Так что при систематическом отравлении организма сигаретами и алкоголем говорить о здоровых наследниках не приходится. Поэтому к счастливым 9 месяцам беременности следует начинать готовиться заранее обоим будущим родителям. Возраст, подходящий для рождения ребенка. Оптимальный для первой беременности возраст. Оптимальным возрастом для первой беременности врачи считают период от 21 до 26 лет. К этому времени уже завершен период полового созревания. Гормональный фон стабилизирован, организм молод, ткани связок, суставов эластичны, что облегчает нормальное течение беременности и родов. Тем не менее, в большинстве развитых стран возраст женщин, ждущих первенца, увеличился. Раньше желание стать мамой возникало у женщин к 20-23 годам. Женщины 21 века становятся психологически готовы к материнству в 27-30 лет, а иногда и позже. А все дело в том, что изменилась роль женщины в обществе. До рождения ребенка ей нужно успеть получить одно или несколько высших образований, сделать карьеру, сменить несколько сексуальных партнеров и только после этого решиться на материнство. Уровень современной медицины позволяет женщинам рожать и в 30, и в 40, и даже в 50 лет. Важно! Если женщина практически здорова, у нее нет гипертонии, ожирения, диабета, порока сердца, то она вполне может рожать и после 40. Особенности позднего материнства и отцовства. У позднего материнства, причем речь идет именно о первых родах, есть и свои преимущества. В зрелом возрасте женщина, как правило, ответственно подходит к рождению первенца. У нее уже состоявшаяся карьера, хорошая финансовая обеспеченность. Однако постарение первородящих вызывает тревогу у врачей. Они не возражают по поводу эмоционально-психологического состояния женщины, но уверены, что физиологически для первых родов оптимален более молодой возраст. Действительно, не стоит откладывать рождение первого малыша на далекое потом, поскольку, во-первых, с возрастом снижается способность к зачатию. Шанс забеременеть по сравнению с 20-летними уменьшается в 2 раза, а к 40 годам вероятность спонтанной беременности составляет всего 10% по сравнению с ними. А во-вторых, у женщин старше 35-40 лет повышается вероятность различных генных нарушений на уровне половых клеток, а это может стать причиной врожденных заболеваний, в том числе и генетических, и пороков развития у ребенка. Кроме того, у женщин старше 35 лет во время беременности существует риск обострения хронических заболеваний: гипертония, диабет, осложнения с почками или печенью и так далее. А ведь осложненное течение беременности неблагоприятно сказывается и на здоровье ребенка. Нередко женщинам старше 35 лет приходится делать кесарево сечение, так как возрастает вероятность долгих и более тяжелых родов. Поэтому, чтобы снизить риск осложнений, позаботьтесь о своем здоровье сейчас, до беременности. Кроме общепринятого обследования, женщинам старше 35 лет, до наступления беременности, надо сделать маммограмму. Обоим родителям также желательно проконсультироваться у генетика. Не пугайтесь трудностей. Большинство женщин старше 35 лет рожают здоровых малышей. Мнение, что роды омолаживают женщину, — миф. В любом возрасте, вынашивая плод, женщина переживает сильнейший стресс. Рождение позднего ребенка не задерживает приход менопаузы, хотя и уменьшает количество климактерических жалоб. Важно! Ранее считалось, что возраст отца оказывает меньшее влияние на здоровье будущего малыша. Теперь же французские ученые выяснили, что начиная с 35 лет мужские репродуктивные способности ухудшаются, и откладывание отцовства грозит выкидышами у партнерш. Поэтому они считают, что гинекологам стоит обращать внимание и на возраст отца и информировать пару о влиянии данного фактора, а не концентрироваться только на возрасте матери. Кроме того, солидный возраст отца, больше 50 лет, может стать причиной такого врожденного заболевания, как синдром Дауна. Определите свой лучший возраст для зачатия. Возраст при первой менструации. Интервалы благоприятных возрастов. Таблицу лучшего возраста для зачатия вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Планирование времени зачатия. Сезонные особенности. Зачатие зимой, роды осенью. Зачатие первые месяцы беременности приходится на эпидемиологически неблагополучный сезон. В это время увеличивается процент заболеваемости ОРВИ и гриппом. А ведь эмбрион в первом триместре очень чувствителен к воздействию неблагоприятных внешних факторов. Роды и первые месяцы жизни ребенка будут проходить осенью. Плохая осенняя погода может помешать прогулкам с малышом на свежем воздухе, а пасмурные дни и дожди испортить ваше настроение. Однако если последние месяцы беременности приходятся на прохладные осенние или зимние месяцы, то последний триместр протекает более легко. У будущей мамы меньше выражена склонность к отекам, бессоннице. Зачатие весной, роды зимой. Зачатие приходится на тот период, когда материнские и отцовские организмы ослаблены весенним гиповитаминозом. Поэтому при планировании зачатия и беременности врач назначит будущим родителям необходимые витамины, которые важны для нормального развития малыша. Во время третьего триместра нужно быть очень бдительной, так как в это время года холодно и скользко. Падения и травмы очень опасны для мамы и малыша. Зато зимой происходит хорошая выработка мелатонина. Благодаря этому будущая мама нормально засыпает. Кроме того, последние месяцы беременности легче переносятся в холодное время года, чем в летнюю жару. Зачатие летом, роды весной. Зачатие происходит в один из самых благополучных по погодным условиям и насыщенности организма витаминами период. Это время благоприятно для наиболее уязвимого первого триместра беременности. Рождение малыша и период лактации произойдут в весенний сезон. Это период гиповитаминоза, поэтому и мама, и малыш будут нуждаться в достаточном количестве витаминов. Зачатие осенью, роды летом. Осенью организм насыщен витаминами, а это благоприятно для зарождения новой жизни. Однако в осенний слякотный период повышается процент заболеваемости ОРВИ и гриппом. Последний триместр беременности приходится на длинные летние деньки. Из-за долгого светового дня у будущей мамы могут быть проблемы с засыпанием. Также в это время ухудшается выработка гормона мелатонина, который очень важен для благополучного течения последних недель беременности. Помимо этого, в летнюю жару усиливается склонность к отеканию. Но зато летом, в последние месяцы беременности, вам не нужно будет носить тяжелую одежду. А для учащихся будущих мам лето — оптимальное время года для родов. Самые трудные первые месяцы жизни младенца с помощью родственников мама-студентка может провести со своим ребенком и даже продолжить учебу без перерыва. Биоритмы. Космобиологи — специалисты, которые изучают жизненные ритмы человека. Считают, что в первые два месяца после вашего дня рождения и два месяца перед ним жизненная активность резко падает. Поэтому постарайтесь не беременеть в эти периоды, так как в первые недели ожидания ребенка энергии вам очень понадобится. Что нужно сделать до беременности? Вопросы, которые необходимо обсудить с мужем. Первый. Будете ли вы работать во время беременности и после рождения малыша? Второй. Обсудите все предполагаемые траты, связанные с беременностью и появлением крохи. Третий. Может ли муж обеспечивать семью, пока вы присматриваете за ребенком? Четвертый. Кто будет помогать вам ухаживать за малышом? Пятый. Где вы будете жить вместе с ребенком? Шестой. Кто сделает ремонт в детской или во всей квартире? Провести активно отпуск. Отпуск лучше планировать до наступления беременности. Дело в том, что поездки, перелеты, смена климатических и часовых поясов может неблагоприятно повлиять на течение беременности и развивающийся организм малыша. Если вы с мужем любите экстремальные виды спорта, то займитесь ими сейчас. Во время беременности эти занятия вам будут противопоказаны. Сделать ремонт в квартире. В комнате, где будет жить малыш, рекомендуется сделать ремонт. Пусть этим займется будущий папа, другие родственники или специалисты. Будущей маме необходимо полностью исключить контакт с различными строительными материалами и производными лакокрасочной промышленности во время беременности, так как они могут отрицательно повлиять на ее здоровье и жизнь ее будущего ребенка. Что нужно сделать и как себя вести, чтобы ребенок родился здоровым? Необходимые консультации с врачами. Чтобы быть уверенными в здоровье своего будущего ребенка, не только маме, но и папе необходимо пройти некоторые обследования и консультации специалистов. И начинать делать это желательно за несколько месяцев до предполагаемого зачатия. Прежде всего, будущим родителям стоит посетить терапевта и стоматолога, папе еще и уролога, чтобы исключить наличие заболеваний и скрытых инфекций, а будущей маме — отоларинголога, окулиста и гинеколога. Обследование может выявить проблемы, которые следует решить заранее. Вам назначат необходимые анализы и консультации специалистов, сообщат прогноз ожидаемой беременности. Это важно, так как наличие, например, скрытых урогенитальных инфекций, передающихся половым путем, может грозить будущему ребенку серьезными нарушениями развития. Кстати, доказано, что инфекции десен у мужчин снижают оплодотворяющую способность спермы. Осмотр терапевта. Врач постарается выяснить, есть ли у будущих родителей заболевания, которые могли бы помешать зачатию и нормальному течению беременности, и предрасположенности к ним. Обследование, которое он назначит, важно провести до наступления беременности, так как обострение ранее скрытой инфекции или хронического заболевания во время беременности могут нанести большой вред и матери, и ребенку. Помимо этого, могут возникнуть сложности с лечением, так как многие препараты противопоказаны во время беременности. Поэтому обнаруженные заболевания, если это возможно, должны быть вылечены до наступления беременности. Важно! Если вы страдаете диабетом, астмой, эпилепсией или каким-нибудь другим серьезным заболеванием, вам прежде чем решиться на беременность, стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Возможно, он предложит вам перейти на другое лечение, так как некоторые препараты вредны для будущего ребенка или могут препятствовать зачатию. Осмотр гинеколога. На ближайший год это самый главный доктор будущей мамы. Желательно посетить того гинеколога, который в дальнейшем будет наблюдать беременность. Во время визита врач изучит вашу медицинскую карту или заключение, которое подготовил терапевт, спросит о предыдущих беременностях, абортах, методах контрацепции, перенесенных и имеющихся заболеваниях, проведет первичный осмотр для того, чтобы определить, в каком состоянии находится ваша репродуктивная система, возьмет влагалищный мазок для анализа, даст направление на необходимое обследование и анализ крови, посоветует витамины и диету. При необходимости порекомендует вам посетить генетика и эндокринолога. Сообщите гинекологу о своих нынешних или бывших проблемах со здоровьем, чтобы оценить, могут ли они повлиять на вашу фертильность, способность к деторождению, ваше состояние во время беременности, на развитие плода. Расскажите врачу обо всех лекарствах, витаминах, пищевых добавках, которые вы принимаете. Доктор решит, что и в каких дозах можно оставить, а что исключить, чтобы избежать врожденных болезней плода. Осмотр стоматолога. Лучше всего заняться лечением зубов и десен сразу после того, как вы запланировали рождение малыша, чтобы во время беременности эта проблема вас больше не беспокоила. Стоматологи советуют проверять состояние зубов каждые полгода, поэтому за 9 месяцев встреча с доктором должна состояться минимум один раз. Иначе вы рискуете дождаться кариеса или воспаления десен, и тогда инфекция из больного зуба может отправиться в путешествие по всему организму и добраться до малыша. Во время беременности меняется гормональный фон, а это приводит к изменению кровообращения в коже и слизистых оболочках, в частности, к ухудшению кровообращения в слизистых оболочках десен. В результате этого может проявиться их кровоточивость, возникнет или обострится пародонтит. Помимо этого, при беременности резко снижаются защитные свойства слюны. В связи с этим в полости рта происходит интенсивное размножение микробов, вызывающих кариес. Все эти факторы приводят к крайне высокому риску заболеваемости пародонтитом и кариесом. А если у вас уже были дырочки, то разрушение зубов будет идти стремительно. Кроме того, согласно последним исследованиям, наличие пародонтита может иметь связь с возникновением такого опасного состояния беременности, как преэклампсия, поздний токсикоз беременных, характеризующийся головной болью, нарушением зрения, мелькание, затуманивание, тошнотой, болями в животе и поносом. Воспалительные заболевания представляют опасность не только для зубов, но и для организма матери в целом и будущего ребенка. У беременных женщин, имеющих скрытые очаги инфекции, в 30% случаев наблюдается инфицирование плода. У детей значительно чаще встречается снижение иммунного статуса, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта и других заболеваний. Это объясняется тем, что в больных зубах задерживаются частички пищи, которые приводят в действие процессы гниения и размножения болезнетворных микробов. А продукты хронического бактериального воспаления, токсины, могут проникать в кровеносные и лимфатические сосуды. Все это может стать причиной тяжелых послеродовых заболеваний. У таких женщин нередко диагностируют стафилококк и другие инфекции в грудном молоке, а у их крошек из-за этого развивается дисбактериоз. Врач изучит состояние полости рта, проведет обследование и при необходимости составит план лечения. Если у вас есть проблемы, например, чувствительность эмали, кровоточивость десен, попросите стоматолога порекомендовать вам зубную пасту и лечебный ополаскиватель полости рта. Осмотр отоларинголога. Рекомендуется посетить этого специалиста для того, чтобы выявить скрыто текущие лор-заболевания, так как они могут обостриться во время беременности и стать очагами инфекции. Во время приема врач изучит вашу медицинскую карту или заключение, которое подготовил терапевт, задаст вопросы о том, Как часто вы болеете респираторными заболеваниями? Как они протекают? Какие лор-органы вызывают беспокойство? Как обычно вы справляетесь с первыми признаками респираторных заболеваний? Кашель, насморк? При необходимости врач возьмет мазки из горла и выпишет направление на анализ крови. Осмотр окулиста. Посетить окулиста нужно для того, чтобы быть уверенной в том, что предстоящая беременность и роды не отразятся отрицательным образом на зрении будущей мамы. А если у вас уже есть отклонение в остроте зрения, то вам необходимо проконсультироваться со специалистом. Во время вашего посещения врач проведет обычную оценку остроты зрения, изучит состояние глазного дна. Длится эта процедура около 20 минут. Сначала врач закапает в оба глаза препарат для расширения зрачка. Потом придется подождать около 15 минут, пока зрачки расширятся. После этого с помощью специального аппарата окулист исследует глазное дно через расширившиеся зрачки. В этой процедуре нет ничего неприятного. Однако после нее зрачки еще некоторое время остаются расширенными, поэтому в этот период не рекомендуется читать и ездить за рулем. Зрение приходит в норму обычно через 2-3 часа. Помимо этого, врач измерит внутриглазное давление, даст рекомендации по питанию и витаминам. Генетическая консультация. Генетическая консультация нужна, если: первое. У родственников были или есть наследственные болезни или болезни, обусловленные, среди прочего, наследственностью, например, муковисцидоз, синдром Дауна, дистрофия мышц, гемофилия, фиброкистоз, врожденный порок сердца, расщепление верхней губы, заячья губа, или твердого неба, волчья пасть, карликовый рост, спинно-мозговая грыжа и так далее. Второе. Один из будущих родителей страдает вышеперечисленной болезнью. Третье. Будущие родители состоят в кровном родстве. Четвертое. Обоснованы опасения, что еще нерожденному ребенку может быть нанесен ущерб в результате приема каких-либо медикаментов, успокаивающих средств, снотворных, антибиотиков и тому подобное, перенесенных инфекционных болезней или рентгеновского облучения. Пятое. Если будущая мама старше 35 лет, а будущий отец старше 40 лет. Шестое. Если будущие родители долгое время проживали в экологически неблагоприятных условиях или работали на вредном производстве. Седьмое. Если в прошлом у пары или у женщины в предыдущем браке уже рождались дети с пороками развития или генетическими патологиями, а также были проблемы с зачатием, длительное бесплодие, вынашиванием или рождением ребенка, если в медицинской карте женщины есть отметка о выкидышах, мертворождении или привычном невынашивании. Восьмое. Родители хотят ребенка определенного пола. Генетик может оценить риск рождения у вас ребенка с наследственными заболеваниями или врожденными уродствами. Для этого врачу необходимы данные о семьях будущих родителей и точность поставленных диагнозов. Поэтому к визиту к генетику нужно подготовиться. Важно собрать информацию о ваших родственниках и об имеющихся у них тяжелых заболеваниях или их проявлениях. Врач проводит анкетирование обоих будущих родителей. Они отмечают в родословной наличие или отсутствие ситуаций, которые могут иметь наследственное происхождение. Также генетик может назначить супругам дополнительное обследование, если присутствуют факторы генетического риска. Рекомендуемые обследования. Существует список рекомендуемых обследований. Они делятся на две группы — обязательные и специальные. Анализы, которые назначают будущим родителям при определенных обстоятельствах. Зрелый возраст родителей, риск возникновения пороков развития и тому подобное. Специальные анализы и обследования назначаются врачом для того, чтобы иметь более полное представление о состоянии вашего здоровья. Если у будущих родителей есть какие-то хронические заболевания, то потребуется консультация соответствующего специалиста. Он может назначить дополнительные обследования, которые не названы в настоящем разделе. Обязательные анализы для будущей мамы. Общий клинический анализ крови. Этот анализ нужен для диагностики целого ряда заболеваний, в том числе анемии, малокровии. Она может неблагоприятно сказаться на течении беременности, поэтому требует своевременного лечения. Общий анализ мочи. Этот анализ позволяет заранее оценить состояние почек будущей мамы и их готовность к нагрузкам во время беременности. Биохимический анализ крови. Этот анализ помогает оценить работу основных органов и систем организма. Важно! Если в результате анализа была выявлена какая-то проблема, то обследование стоит провести трижды и только после этого делать окончательные выводы. Определение группы крови и резус-фактора. Этот анализ позволяет прогнозировать группу крови будущего малыша и ее совместимость с группой крови мамы. При этом оценивается риск возникновения резус-конфликта. Анализ крови на сахар. По результатам этого анализа судят о том, входит ли будущая мама в группу риска по диабету. Если уровень сахара в крови у нее выше нормы, то в дальнейшем вести беременность нужно будет в специализированном центре. Анализ на инфекции. Этот анализ позволяет своевременно диагностировать заболевания, которые во время беременности могут вызвать пороки развития плода, различные осложнения и даже выкидыш. Некоторые из этих заболеваний протекают бессимптомно, поэтому женщина может даже не догадываться об их существовании. В эту группу анализов входит анализ на ВИЧ, РВИ, сифилис, гепатиты Б и С, анализ на ЗППП, заболевания, передающиеся половым путем, анализ крови на наличие антител к инфекциям ТОРЧ-комплекса. Аббревиатура ТОРЧ-комплекса образовалась от первых букв названия инфекционных болезней. Токсоплазмозис, токсоплазмоз, рубелла, краснуха, цитомегаловирус, герпес. Эти заболевания очень опасны для плода, если женщина заразится ими во время беременности. Поэтому так важно еще до зачатия убедиться в том, что у вас есть иммунитет к этим инфекциям. То есть в крови имеются соответствующие антитела. Если они отсутствуют, то необходимо сделать соответствующую прививку. А при наличии инфекции нужно пролечиться еще до зачатия. Бактериологический посев. При этом анализе исследуется мазок. Оценивается состояние нормальной микрофлоры влагалища и наличие условно-патогенной флоры. ПЦР. Полимеразная цепная реакция. Этот современный метод исследования помогает выявить те инфекции, которые не получается обнаружить при стандартном исследовании. Это хламидиоз, уреоплазмоз, микоплазмоз, генитальный герпес, папилломавирусная и цитомегаловирусная инфекции. УЗИ органов малого таза. Оценивается общее состояние органов малого таза для того, чтобы исключить наличие проблем. Обязательные анализы для будущего папы. Определение группы крови и резус-фактора. Это исследование проводится, если в результате обследования мамы выяснилось, что у нее первая группа крови и резус-отрицательная принадлежность. Анализ на инфекции. Так как половыми инфекциями болеют вдвоем, то этот анализ лучше сдать и будущему папе. Имейте в виду, что мужчины часто бывают носителями возбудителей молочницы. Вылечиться, конечно же, необходимо до зачатия. Специальные анализы и обследования. Для будущей мамы. Гормональное обследование. Гормональный анализ назначается, если женщина не может забеременеть в течение долгого времени. Если в прошлом у нее случались самопроизвольные аборты или ранние роды. Часто такой анализ рекомендуют пройти женщинам старше 30 лет, в ходе этого исследования определяют уровень содержания в крови женских половых гормонов. Измерение базальной температуры. Этот метод используют врачи для того, чтобы определить дни овуляции в случаях, когда у пары возникают проблемы с зачатием. Суть метода состоит в следующем. С утра в одно и то же время, не вставая с постели, будущая мама измеряет ртутным градусником температуру в прямой кишке. На основе полученных данных за период измерений, обычно 3 цикла, строит график. По нему врач и определяет ориентировочное время овуляции. Альтернативным вариантом являются домашние тесты на овуляцию. Их можно купить в аптеке. Обследование щитовидной железы. Это обследование назначается, если у будущей мамы были какие-то проблемы с эндокринной системой, в частности, с щитовидной железой. В ходе исследования оценивается содержание в крови гормонов, характеризующих состояние и функции щитовидной железы. Также могут назначить УЗИ этого органа. Гемостезиограмма. В ходе исследования определяются основные параметры свертывания крови. Отклонения в этом анализе указывают на имеющиеся нарушения, которые могут быть ликвидированы соответствующими назначениями лекарств. Выявление аутоантител. Это обследование назначается, если у будущей мамы раньше были проблемы с вынашиванием беременности или существуют проблемы с зачатием. В ходе исследования определяют наличие в крови у будущей мамы факторов раннего невынашивания, волчаночного антикоагулянта, антител к хорионическому гонадотропину, антител к фосфолипидам. Определение волчаночного антикоагулянта также часто включают в анализ гемостазиограмма. При этом анализ на наличие аутоантител делают отдельно. Проверка проходимости маточных труб. Это обследование назначается в случае, если у будущей мамы раньше случался аборт или она переболела воспалением придатков, инфекционным заболеванием, передаваемым половым путем, или существуют проблемы с зачатием. Оно позволяет своевременно принять меры, чтобы предотвратить внематочную беременность. Для будущего папы. Спермограмма. Если беременность у партнерши не наступает в течение года, то мужчине нужно обратиться к андрологу и сделать спермограмму. Этот анализ дает возможность определить, может ли мужчина стать отцом. Для точности результата перед сдачей анализа необходимо половое воздержание от 2 до 7 дней. На качество спермы оказывают влияние употребление алкоголя, лекарственных препаратов, курение, воздействие высоких температур. Поэтому постарайтесь исключить подобные внешние факторы примерно на неделю перед исследованием. Сдавать анализ предпочтительно непосредственно в лаборатории. Там для этого созданы все условия. При диагностике определяют объем эякулянта, семенной жидкости. Ее снижение может свидетельствовать о недостаточной функции желез мужской репродуктивной системы. Оценивается количество и подвижность сперматозоидов, поскольку только активно подвижные способны оплодотворить яйцеклетку. На основании этого специалисты дают заключение о работе репродуктивной системы мужчины. Помимо этого, спермограмма позволяет выявить скрытый воспалительный процесс и провести своевременное лечение. Для обоих будущих родителей. Анализ крови на исследование хромосомного набора. Данный анализ позволяет определить, входят ли потенциальные родители в группу риска по каким-либо генетическим заболеваниям и можно ли им вообще иметь ребенка. Сами родители могут быть здоровы, однако уникальное сочетание их хромосом может вызвать хромосомный дисбаланс в организме ребенка и привести к тяжелым заболеваниям. Важно! Во многих странах генетическое обследование является обязательным. Вовремя диагностированная проблема дает возможность скорректировать ситуацию и при желании избежать рождения больного ребенка. В России это обследование не является обязательным, но его лучше сделать, чтобы подстраховаться. Важно! Ген-анализ показывает вероятность рождения больного ребенка, но не дает точного ответа, будет ли он болен. Отказ от вредных привычек. Для того, чтобы ваш ребенок родился здоровым, обоим будущим родителям придется распрощаться с вредными привычками. Когда необходимо прекратить употребление алкоголя и курение? Если мужчина или женщина умеренно выпивает, то ему или ей достаточно прекратить употреблять крепкие спиртные напитки примерно за 3 месяца до предполагаемого зачатия. Немного хорошего красного вина изредка не повредит, но непосредственно перед зачатием обоим супругам, конечно, надо полностью отказаться от алкоголя. С курением будущей маме лучше расстаться за год до предполагаемого зачатия. Если ваш супруг курит, уговорите его сделать то же самое. Тогда вы избежите роли пассивной курильщицы, а он сохранит свой репродуктивный потенциал. Мужчине достаточно расстаться с этой вредной привычкой всего за 4 месяца до планируемого зачатия. Именно за такой срок обновляются сперматозоиды. Влияние курения, алкоголя и наркотиков на будущего ребенка. Курение ограничивает плодовитость как женщин, так и мужчин и приносит огромный вред плоду. 61% случаев внезапной детской смерти можно было бы предотвратить, если бы мамы не курили во время беременности. Курение женщины во время беременности на 50% повышает вероятность задержки умственного развития у ее ребенка. Риск прерывания беременности у курящих женщин на 30-70% выше, чем у некурящих. Выкуривание беременной женщиной более 10 сигарет в день может привести к преждевременным родам. У курящих женщин в 3-4 раза чаще ребенок отстает во внутриутробном развитии. Вредное действие алкоголя на развивающийся плод было замечено давно. Еще в Древнем Риме всем беременным женщинам запрещалось пить вино. На Руси в древности существовал обычай, запрещающий молодым супругам пить вино на свадьбе. Если во время зачатия в вашей крови присутствует алкоголь, ваш малыш может родиться со многими скрытыми нарушениями в обменной и эндокринной системах и даже изначально не вполне полноценным психически. Злоупотребление алкоголем матерью во время беременности приводит к учащению самопроизвольных абортов и преждевременных родов, а также к дефициту массы тела новорожденных и замедленному их психическому развитию. Алкогольный синдром плода развивается у 30-40% детей, рожденных женщинами, во время беременности, часто употреблявшими алкоголь, хотя бы и в малых дозах. От 10 до 20% случаев легкой и умеренной степени задержки интеллектуального развития связано с воздействием алкоголя во внутриутробном периоде. Здоровый образ жизни. Для того, чтобы передать крохе достойный запас полезных веществ, нужно иметь этот запас в своем организме. Возможно, вам придется пересмотреть свой режим дня. Необходимо разумно планировать свой рабочий день, чтобы иметь достаточно времени и для отдыха. Женщине следует спать не менее 8 часов в день. При таком режиме яичники работают нормально. Помните, что час сна до полуночи равен 2 после. Даже для сов. Перед сном хорош такой ритуал: омыть ноги водой, растереть их хорошенько, размять с кремом, выпить полчашки теплого липового или ромашкового чая с медом, подышать 5-7 минут глубоко и спокойно аромамаслом лаванды или другим, помогающим уснуть и приятным. Лучше на этот счет получить консультацию врача. Полезен короткий сон в середине дня. Несколько раз в день целесообразно также полежать на спине на полу или жестком ложе, чтобы полностью разгрузить позвоночник. Важно! До того, как медленно и плавно встать, разотрите хорошенько ладони, потянитесь, зевните и поверните на правый бок. Чуть полежите на нем, согнув правую ногу в колени и положив ладошки под щеку. Уделите утренней зарядке хотя бы 3-5 минут. Достаточно будет даже одних подтягиваний плюс 3 спокойных глубоких медленных вдоха и выдоха. Только обязательно осмысленно и с удовольствием, желая здоровья и бодрости каждой клеточке своего тела, особенно своему позвоночнику. Потом выгляните в окошко и мысленно поздоровайтесь с миром. От всего сердца пожелайте добра всем людям, особенно тем, с кем встретитесь сегодня. Часто проветривайте комнаты, гуляйте на свежем воздухе. Полезна ритмичная ходьба в удобном для себя темпе, в комфортной обуви, не тесной, с устойчивым каблуком, с вложенным супинатором. Можно подобрать даже магнитный. Постарайтесь укрепить сосуды. Помимо гимнастики, регулярных пеших прогулок на свежем воздухе, этому способствует и плавание. Полезно также провести полный курс общего массажа, включая регулярный массаж воротниковой зоны и контрастный душ. Начните с температуры, которая вам приятна. Хорошо согрейтесь и успокойтесь. Разотрите все тело жесткой мочалкой, рукавичкой. Можно соляным раствором. 2 столовые ложки поваренной или морской, неароматизированной соли на 1 литр воды. Это очень хорошо тонизирует. Проводите циклами по 10 процедур раз в 2 месяца. Опять встаньте под душ и каждые полминуты меняйте воду попеременно на сравнительно более горячую или холодную. Достаточно 5 минут каждый день. Когда у вас нет возможности принять душ, попеременно обливайте то теплой, то прохладной водой лицо, руки по локоть или ноги по колено. Главное в этом деле — регулярность и сознательное отношение к процедуре. Ее польза в тренировке сосудов и нервов, ответственных за сосудистый тонус. Когда имеются соответствующие условия и возможность, принимайте теплые ванны. Они снимают стресс. Можно и без аромамасел. Просто капните в ванну 5-7 капель валерьянки. Главное — соблюсти следующие условия. Первое. Температура воды комфортная для вас. Второе. Продолжительность от 5 минут минимум и постепенно до 15-20 максимум. Третье. 2-3 раза в неделю. Четвертое. За час до еды или через 2 после. Пятое. За полчаса до ночного сна. Шестое. После ванны лучше полежать 20-30 минут. Важно! Мужчине следует избегать горячих ванн, так как они угнетают сперматогенез. Позаботьтесь о контрацепции, чтобы избежать аборта. Начните принимать витамины. Важно принимать их еще до зачатия, когда беременность только планируется. Дело в том, что некоторые витамины имеют наиважнейшее значение для беременности. Так витамин Е, токоферол, благотворно влияет на способность женщины к зачатию и вынашиванию беременности. Даже само название витамина Е, токоферол, говорит само за себя. Тос — греческое — деторождение, а феро — греческое — рождать. Другой важный для будущих мам витамин — фолиевая кислота, витамин В9, влияет на формирование нервных клеток эмбриона, что очень важно для его нормального развития. Известно, что прием фолиевой кислоты до беременности и на ранних ее сроках в 75% случаев может предупредить серьезные дефекты нервного ствола плода. Например, спинобифида — расщепление позвоночника. Важно! Прежде чем начать прием витаминов, посоветуйтесь с врачом. Он подберет препарат, подходящий именно вам. Чаще всего курс витаминотерапии назначается за 1 месяц до предполагаемого зачатия. Желательно, чтобы будущий папа тоже принимал витамины, так как часть генетического материала малышу несут сперматозоиды. Также будущему отцу полезно принимать L-карнитин, химическое вещество, сходное с аминокислотами и родственная витаминам группы В, способная повысить число сперматозоидов и их подвижность. А прием женьшеня по 100-250 мг в день будет стимулировать сперматогенез и повышать количество сперматозоидов. Займитесь фитнесом. Акваэробика, пилатес, йога, гимнастика. Выбирайте, что вам больше нравится. Только придерживайтесь разумных нагрузок, поскольку чрезмерные физические нагрузки могут препятствовать наступлению овуляции, без которой вы не сможете забеременеть. Важно! Гимнастика и даже спортивные занятия, если они не вызывают у вас дискомфорта, полезны для вас и для будущего отца вашего ребенка. Умеренные физические нагрузки благоприятно влияют на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов. Желательно уделять им не менее получаса в день, 5 раз в неделю. Важно! Мужчинам полезно знать, что бег трусцой до 50 км за неделю способен существенно повысить потенцию и способность к зачатию. Гимнастика. Первое. Лежа на спине поднимать и опускать прямые ноги, плавно, медленно, голову не поднимать. Вдох, ноги поднимаются вверх, выдох, ноги опускаются вниз. Это упражнение можно выполнять утром в постели, только если она достаточно жесткая, держась руками за спинку кровати на уровне груди. Начать с 3-5 раз, постепенно довести до 20 и, по желанию, возможности больше. Главное — систематичность и плавность движений. Второе. Вращение бедрами попеременно, вправо-влево, в дверном проеме, держась руками по обе стороны за раму двери. Медленно и спокойно. Дыхание произвольное. Выполнять чем чаще, тем лучше, при каждом удобном случае. Третье. Растянуть позвоночник, прислонившись к дверному косяку спиной, прижав к нему пятки, ягодицы, плечи, затылок и зацепившись за дверную коробку кистями рук у себя над головой. Дышать произвольно. Стоять так не меньше 1 минуты. Выполнять при каждом удобном случае. Четвертое. Лежа на спине на полу, согнуть ноги в коленях. Сделать спокойно полный вдох, не поднимая головы и не отрывая плечи от пола, опустить медленно и плавно обе ноги на пол, справа от себя, выдох. Потом повторить то же в другую сторону. Выполнять 10-15 раз в каждую сторону. Постепенно довести до этого количества. Пятое. Наклоны вперед. Медленно, плавно, низко в пол, слегка сгибая колени. До 40 наклонов. Постепенно довести до этого количества. Йога. С помощью простейших поз асан, хатха-йоги, вы сможете укрепить свое здоровье. Лучше всего после консультации врача посещать групповые занятия йогой, которые проводит опытный инструктор. Но можно заниматься и самому дома. Условия занятий. Первое. За час до еды, через 2 после. Второе. Не на ночь. Третье. На шерстяном коврике или льняной простынке. Использовать только для занятий йогой. Четвертое. В эластичной или свободной одежде, из преимущественно натуральных тканей, лен, хлопок. Пятое. Можно под медленную тихую музыку. Шестое. Полезно выпить перед занятием стакан чистой воды. Седьмое. Выполняя асаны, позы, глаза лучше держать закрытыми во избежание рассеивания энергии. Чтобы быть здоровой, физических движений мало. Нужно сочетать их с душевными, самыми здоровыми устремлениями. На Востоке это известно с древних времен. Оттого у них и духовные практики, а не просто физическая культура. Важно! Во время занятий особенно осторожно вращайте головой. Будьте очень с этим внимательны. Здесь резкость неуместна. Кстати, в качестве разминки и легкой утренней гимнастики подходит 3-5-минутный танец под музыку типа рок-н-ролл, то есть ритмичные, разнообразные, фантазируйте, движение в свободном стиле. А завершив легкую разминку, можно начать занятие хатха-йогой с самых простых поз — асан. Предлагаю вам следующие позы, легкие в исполнении. Поза зародыша. Лежа на спине, спокойный вдох-выдох. На вдохе подтянуть согнутые в коленях ноги к груди, охватить их руками и поднять к ним голову. Задержать дыхание на вдохе и остаться в этом положении. Сколько захочется. Достаточно 3-4 секунд. Опустить голову, руки и ноги на пол, выдох. Помнить о плавности движений. Повторить упражнение 3-5, позднее 7 раз. Эта поза самая энергетически экономная, восстанавливает жизненную силу организма. Поза ребенка или молящегося. Сидя на пятках, вдох-выдох, затем вдох и наклониться вперед головой к коленям, не отрывая ягодиц от пяток, выдох. Руки при этом вытянуть вперед ладонями к полу или оставить позади, ладонями вверх, как удобно. Остаться в таком положении сколько захочешь, произвольно дыша. Медленно вернуться в исходное положение, вдох. Поза кошки. На четвереньках, слегка прогнувшись в пояснице, вдох-выдох. И на вдохе сильно выгнуть спину вверх горбом, задержать дыхание и остаться в этой позе сколько захочется. Вернуться в исходное положение, выдох. Повторять до 16 раз. Постепенно довести до этого количества. Поза лука. Лежа на животе. Вдох-выдох. Захватить кистями свои ноги у щиколоток. И, подняв голову, прижав затылок к спине, прогнуться, потянув вверх и ноги, вдох. На задержке дыхания покачаться на животе вперед-назад. Спокойно опустить ноги и голову на пол, выдох. Отдохнуть немного, полежав на животе, положив правую щеку на руки, расслабиться и повторить упражнение. Постепенно довести до 3-5 повторов. Шавасана — поза мертвого человека. Это основная поза, поза полного расслабления. Лежа на спине, расслабьте ноги и позвольте стопам разойтись в стороны и опуститься к полу. Руки ладошками вверх, не дальше, чем на 15-20 градусов от корпуса. Голова лежит свободно, середина и затылка на полу. Затылок не запрокидывать. Глаза закрыты без усилия, не зажмурены. Полностью расслабьте тело. Представьте, что под вами сплошные кудрявые белые пуховые облака. Ничего кроме. И вы свободно над ними парите. Минут через 10-15 потяните пятки вниз, а руки далеко за голову. Если хочется, зевните. Потом разотрите ладони и вернитесь в свою комнату, открыв глаза. Затем повернитесь на правый бок, согните под собой правую ногу в колени и полежите еще немного на правом боку, отдохните. Потом можно, опершись на руки, медленно встать. Правильное питание. Важно. Постарайтесь начать правильно питаться за год до планируемой беременности. Если не получилось, то хотя бы за 3 месяца. Что нужно есть? Дефицит фолиевой кислоты, селена, цинка, незаменимых жирных кислот, витаминов С, Е и комплекса В может привести к бесплодию или, по крайней мере, будет препятствовать вынашиванию здорового плода и нормальному рождению ребенка. Поэтому употребляйте больше пищи, богатой именно этими веществами. Большое количество фолиевой кислоты содержат зеленые листовые овощи, печень, цельнозерновые продукты, фрукты, орехи. Селен содержится в молоке, рыбе, мясе, цельнозерновых продуктах, бобовых, листовых овощах, грибах, чесноке. Цинка много в мясе, яичных желтках, корнеплодах, бобовых, орехах, грибах и в продуктах из цельного зерна. Незаменимые жирные кислоты организм может получить вместе с растительными маслами холодного отжима, особенно льняным, жирной рыбой, бобовыми, орехами и семечками, особенно тыквенными. Витамином С богаты свежие овощи и фрукты, особенно цитрусовые. Витамином Е богаты растительные масла, яйца, рыба, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семечки. Поставщиками комплекса витаминов В являются мясо, рыба и молочные продукты. Витаминами этой группы богаты также продукты из цельного зерна, яичные желтки, бананы, авокадо, орехи, семечки, темно-зеленые листовые овощи. Обратите внимание, что усвоение железа из сыра, печени, яичных желтков, морепродуктов и зеленых овощей улучшается присутствующей в тех же продуктах медью. А вот цельные зерна, хоть и богаты железом, одновременно содержат и фитаты – вещества, препятствующие его усвоению. Поэтому лучше их есть отдельно от других железосодержащих продуктов. Не стоит увлекаться шпинатом и ревенем, также снижающими усвояемость железа. Даже в самом начале беременности, когда еще ни врач, ни вы сами можете о ней не знать, недостаток фолацина создает опасность формирования пороков развития у будущего малыша. Это не повод для тревоги, ведь дефицита фолацина так просто избежать. Достаточно включить в свой рацион хлеб из муки грубого помола. Чаще готовьте каши из цельных круп, овсяной, гречневой, пшенной. Также богаты фолацином грибы и фасоль. Полезно хотя бы раз в неделю готовить блюдо из парной печени. Ешьте творог. К сожалению, при отваривании, тушении и жарке теряется до 80% этого витамина. Зато фолацина много в зеленом луке. Есть он в моркови, стручковой фасоли, а их можно употреблять сырыми. Свежезамороженная стручковая фасоль не требует долгой обработки, и ее считают хорошим источником фолацина. Выложите стручки на раскаленную сковороду с маслом, обжарьте с яйцами. Вот вам и вкусное витаминное блюдо за 10 минут. Гинекологи подсчитали. 76 мг железа в день на 60% увеличивает шансы забеременеть для тех женщин, у кого есть проблемы с зачатием. Для зачатия имеет значение железо, получаемое из продуктов растительного происхождения. Та же доза, но полученная из говядины или свинины, тоже богатых этим микроэлементом, не влияет на вероятность зачатия. Еда, богатая железом, в 100 граммах продукта. Овсяная крупа – 116 мг, сухой горох – 107 мг, фасоль – 103 мг, гречневая крупа – 98 мг, пшеничный хлеб – 65 мг. Как нужно есть? Самое главное – не переедать. Женщине с избыточным весом труднее зачать, так что в беременность желательно вступить с нормальным весом тела. Переходить на разгрузочную диету во время беременности нельзя. Вы можете лишить себя и ребенка важных питательных веществ, а также витаминов и минеральных солей. Важно! Женщины с избыточным весом рискуют родить ребенка с врожденными дефектами. Вес будущего папы также играет роль, поскольку у тучных мужчин, как правило, нарушен процесс сперматогенеза. Так что если у вас есть лишние килограммы, постепенно избавляйтесь от них. В случае недовеса надо, наоборот, набрать недостающие килограммы. В последние годы среди девушек и молодых женщин появилась мода на приобретение чрезмерно стройной фигуры, сопровождающейся уменьшением объема жировой ткани и дефицитом массы тела. Это тормозит нормальную выработку эстрогенов яичниками, приводя к нарушению менструального цикла вплоть до полного прекращения менструации и развития бесплодия. Такое заболевание часто носит стойкий характер, трудно поддается излечению и требует совместного усилия гинекологов, эндокринологов и психиатров. Употребляйте в пищу исключительно свежеприготовленные блюда из свежих продуктов. По возможности разнообразьте рацион, во избежание серьезного нарушения обмена веществ или появления аллергических реакций. Употребление мужчинами преимущественно белковой пищи, мясо, молочные продукты, фасоль, горох и пренебрежение другими, особенно свежими, овощами, зеленью, фруктами, а также рыбой и морепродуктами, может существенно нарушить сперматогенез. Хорошо прожевывайте пищу для ее лучшего последующего внутреннего усвоения. Непереваренная пища — яд. Во время еды думайте исключительно о еде и ее пользе для организма. Не ешьте непосредственно перед ночным сном. Иногда в случае ощущения голода допускается био-йогурт, крекер, свежее яблоко. Не сочетайте мясные блюда с хлебом, другими мучными изделиями и картофелем. Ограничьте употребление сладостей, выпечки, солений, консервов и копченостей. Используйте исключительно бездрожжевой хлеб из цельного зерна или муки грубого помола. Регулярно употреблять в пищу свежие овощи, зелень, ягоды, фрукты. Будьте осторожными с кофе, черным чаем. Нарушают всасываемость многих биоактивных веществ. Допустима только одна обычная чашка среднекрепкого кофе или один стакан некрепкого чая в первой половине дня. Избегайте газированные напитки, в особенности сладкие и кофеинсодержащие. Кола, пепси. Очень полезно пить компоты, морсы и свежевыжатые соки, как фруктово-ягодные, так и овощные. Мужчинам следует воздерживаться от пива, поскольку содержащийся в нем эстроген снижает число сперматозоидов. Полезно пить кисломолочные продукты, лучше простоквашу или био-йогурт. Есть свежие творог и сыр. Используйте растительное масло. Лучше живое, холодного отжима, и для приготовления горячих блюд, и для непосредственной добавки в готовые блюда и салаты из свежих овощей, или сливочное, не более 30-40 граммов в день. Ешьте морковь в сочетании с чем-то жирным, например, со сметаной, иначе каротиноиды, провитамин А, не усваиваются. Для питья и приготовления пищи используйте покупную воду, негазированную, лучше родниковую или артезианскую. Среди продуктов питания издавна известны некоторые, способствующие плодовитости. Например, народная медицина при бесплодии рекомендует регулярное употребление в пищу лука-порея, он богат фолиевой кислотой, а также ягод малины в сочетании с семенами подорожника и китайским лимонником. Хорошо тонизирует. Изменение способа предупреждения беременности. Если вы принимаете гормональные контрацептивы, то желательно прекратить их прием за 3 месяца до того, как вы решили стать мамой, чтобы до момента зачатия прошло 3 менструальных цикла. За 3 месяца до предполагаемого момента зачатия необходимо также удалить внутриматочную спираль или гормональный имплантат. Если беременность наступит раньше, чем снова установится регулярный цикл, предсказать дату рождения ребенка и грамотно курировать такую беременность будет труднее. От сперматозоидоподавляющих субстанций лучше отказаться за 4-6 недель до того времени, когда вы планируете забеременеть. В качестве противозачаточного средства в этот период лучше использовать презерватив. Потенциальные опасности для будущего ребенка. Лекарства. Некоторые лекарства могут вызвать возникновение дефектов развития у будущего ребенка. Кроме того, такие широко распространенные антибактериальные препараты, как сульфаниламиды, могут привести к бесплодию, поскольку существенно уменьшают содержание в организме фолиевой кислоты. Поэтому откажитесь от приема медикаментов по меньшей мере за месяц, иногда от 3 до 6 месяцев, до начала попыток зачатия ребенка. А лучше всего не принимайте вообще никаких лекарственных средств, даже тех, что выдаются в аптеке без рецепта, не посоветовавшись предварительно с курирующим вас терапевтом и особенно с акушером-гинекологом. Важно! Сперма обновляется в мужском организме каждые 4 месяца, поэтому вредные вещества могут испортить ее задолго до момента зачатия. Прививки. Если возможно, в течение беременности и 6 месяцев до зачатия избегайте прививок живыми вакцинами, в том числе от кори, свинки, краснухи, полиомиелита и желтой лихорадки. Если вы забеременели вскоре после такой прививки, немедленно сообщите об этом врачу. Если вы не болели краснухой, то необходимо сделать прививку, а затем подождать полгода перед попыткой забеременеть. Дело в том, что краснуха во время беременности, особенно на ранней стадии, когда формируются внутренние органы плода, может серьезно повредить здоровью ребенка. Он может родиться глухим или слепым. Чаще предлагают сделать аборт или вызвать преждевременные роды. Вопрос о других, в том числе выше приведенных прививках, решается также врачом с учетом эпидемиологических и индивидуальных показаний и противопоказаний. Инфекционные болезни. Постарайтесь избежать заражения инфекцией в период перед зачатием и во время всей беременности. Оба партнера должны держаться подальше от всех, страдающих простудой, кашлем, гриппом, детскими болезнями или другими вирусными инфекциями. Примите предосторожности против заражения токсоплазмозом, вызывает поражение головного мозга, глаз, плода или даже его гибель. Если у вас живет кошка, попросите кого-то другого чистить ее туалет. Если придется это делать самой, надевайте маску и резиновые перчатки. Обязательно мойте руки после того, как дотрагивались до сырого мяса. Употребляйте в пищу только тщательно прогретые мясные продукты. Примите меры, чтобы избежать листериоза, болезни, которой можно заразиться через еду и вызывающий выкидыш. Не употребляйте в пищу паштетов, мягких формованных сыров, сыров с пищевой плесенью и брынзы, мороженого, непастеризованного молока, полуфабрикатов и готовых продуктов из птицы, упакованных салатов, если их нельзя заново помыть, и готовой замороженной пищи, если нет возможности ее как следует прогреть. Химические вещества и излучение. Избегайте излучений любого рода. Если вам предстоит рентгенологическое обследование, убедитесь, что применяются минимальные дозы и что ваши половые органы защищены. Определенную опасность может представлять ваше рабочее место, если оно сопряжено с использованием ядовитых или аллергенных веществ, химикатов, в том числе пестицидов, тяжелых металлов, клеев, растворителей, красок и так далее, а также радиации. В некоторых офисных зданиях вентиляция не обеспечивает достаточного поступления свежего воздуха. Повышен уровень электромагнитных излучений на сверхнизких частотах от компьютеров и другого электрооборудования. И повышена концентрация в воздухе вредных химических веществ, таких как формальдегид, выделяющийся из синтетической облицовки стен и покрытий полов. Важно! Мужчинам следует учесть, что даже если просто долго сидеть, особенно положив ногу на ногу, или находиться постоянно рядом с источником тепла, то можно перегреть яички, в результате чего снизится количество вырабатываемых сперматозоидов. Некоторые профессии статистически связаны со сниженной способностью к зачатию у женщин. Среди них — медицинские сестры в зубоврачебном кабинете, а также профессии, при которых неизбежен контакт с текстильной пылью. Если ваша работа или работа вашего мужа связана с постоянным или выраженным воздействием указанных ранее неблагоприятных факторов, да к тому же никаких официальных мер предосторожности при этом не предпринимается, это может заметно уменьшить шансы зачатия и существенно отразиться на будущем ребенке. Проконсультируйтесь с врачом. Вероятнее всего, вам будет лучше перейти на более безопасную работу. Старайтесь не посещать неблагоприятные зоны, промышленные с высоким уровнем радиации. Не вдыхайте пары бытовых пестицидов, особенно хлорорганических, и дым от горящего пластика, содержащий поливинилхлорид, ПВХ. Будьте предельно внимательны и осторожны вблизи строительных зон, ремонтных, садовых и тому подобные работ, и избегайте посещения соответствующих специализированных магазинов. Внимательными и осторожными нужно быть также в парикмахерских, салонах красоты, парфюмерных салонах и при выборе косметики. Будьте чрезвычайно аккуратны в обращении с бытовой химией. Избавьтесь от лишних вещей в своем доме. Сведите к разумному минимуму количество ковров, покрывал из шерсти и меха. Старайтесь держать книги в хорошо защищающих их от пыли шкафах. Регулярно проводите в квартире влажную уборку и следите за влажностью воздуха. Лучший способ дезинфекции и, кстати, дезинсекции, борьбы с насекомыми – обработка горячим паром. Физиотерапия. Если вы ходите на процедуры физиотерапии, то не стоит в это время пытаться забеременеть. Дело в том, что тепловой эффект физиопроцедур может стать причиной отека маточных труб, а это повышает вероятность развития внематочной беременности. Кроме того, на организм идет воздействие различных физических факторов. Поэтому если вы планируете беременность, то займитесь этим не ранее, чем через 2 месяца после окончания процедур. Если же маточная беременность наступила, то прерывать ее не стоит. Планирование пола ребенка. Во все времена были свои способы запрограммировать пол будущего ребенка. И сейчас есть родители, которые страстно мечтают о девочке или о мальчике. Существует множество теорий, которые обещают мальчика или девочку естественным путем. Эти идеи, хоть и имеют под собой основание, пока не получили серьезного подтверждения в науке. Зачатие — это таинство, в котором остается много загадочного даже для специалистов. Сегодня единственным способом, который гарантирует почти на 100% родителям появление мальчика или девочки, является экстракорпоральное оплодотворение. Однако этот метод доступен далеко не всем. Вероятно, в недалеком будущем без особых проблем можно будет заказывать медикам ребенка определенного пола. Пока же нам остается уповать на природу. Она мудрее нас и все сделает правильно. Если же желаемое и действительное не совпадают, постарайтесь перестроиться и полюбить свое будущее чадо, пока оно находится еще в животике у мамы. Кто бы это ни был, мальчик или девочка, вашему ребенку необходима ваша любовь и забота. Ждите его появления с радостью. Программирование пола ребенка в давние времена в разных странах. Эллины утверждали, что если партнеры в момент близости лежат на правом боку, то это гарантирует рождение мальчика. Если на левом, то девочки. Египтяне были убеждены в том, что оплодотворение, которое состоялось в полнолуние, благоприятствует появлению мальчика. В Европе в средние века мужчины, мечтавшие о сыне, клали под подушку топор. Алхимики рекомендовали перед близостью выпить микстуру из вина и львиной крови, чтобы получился мальчик. В Германии ориентировались на погоду. Если зачатие ребенка произошло во время дождя, родится девочка. Если в сухую — мальчик. Древние китайцы были уверены, что для рождения мальчика женщине во время полового акта нужно лечь головой на север, а для зачатия девочки — на юг. Также одним из распространенных методов планирования пола является древнекитайская таблица определения пола будущего ребенка. Китайские медики считают, что она верна на 99%. Все, что необходимо знать, это месяц зачатия ребенка и возраст матери во время зачатия. По вертикали указан возраст, когда вы решили стать мамой, а по горизонтали — месяц зачатия ребенка. Перинатальное программирование на Руси. На Руси обычным делом было искусство, как мы сейчас говорим, перинатального программирования. В народе почитались род и роженицы. В наше время ученые считают их самыми древними богами. Бог-отец — род, творец всего видимого и невидимого, источник всего сущего, начало всех начал. Этих начал — рожениц семь. Русичи представляли рожениц с белыми девами, иногда в птичьем оперении, подающими жизнь всему живому. Каждый из них держит в руках по горящей свече — знамение того светоча, которым возжигается пламя жизни. Поэтому их и называют крестницами, от крес — огонь. Древнерусские имена рожениц — Жива, Маряна, Меря, Золотая Мать, Дидилия, Зизя, Макоша. Каждая из этих сил покровительствует либо мужскому, либо женскому полу. На Руси считалось, от того, в какой день, мужской или женский, произойдет зачатие, зависит пол будущего ребенка. Причем сами силы пола не имеют, хотя и носят женские имена. Они только покровительствуют появлению мальчика или девочки, и ребенок впитывает в себя качество той силы, которая царила в момент его зачатия. Зная об этом, древние русичи могли заранее заказывать пол ребенка, его здоровье и долголетие, а также черты характера и даже внешность. Судя по всему, будущие мамы прекрасно знали, что их женский цикл подобен лунному месяцу. То есть у каждой женщины, независимо от того, в какой фазе находится луна за окошком, есть время своего собственного новолуния и полнолуния, своя внутренняя луна. Древние русичи сравнивали критические дни с новолунием, когда нельзя вступать в супружеские отношения. Это соблюдалось свято. Период длился 7 дней, а период около полнолуния с 11 по 17 день называли лунной дорогой. Это время считалось самым благоприятным для зачатия новой жизни. А начиная с 18 дня личной луны старались воздержаться от интимной близости, так как ребенок не будет обладать крепким здоровьем и добрым нравом. После 21 дня и до новолуния зачатие невозможно. Это время 7 дней до и 3 дня после критических дней как бы было специально отведено природой для безопасной любви. В остальное время требовалось аккуратное обращение с воспроизводящей энергией. Люди прошлых веков знали, в какой день какая сила покровительствует моменту завязывания узелка новой жизни, а потому и брали на себя ответственность за выбор времени зачатия. В наше время выполнить эти рекомендации непросто, из-за того, что в современном мире нерегулярность менструаций является скорее правилом, чем исключением. Поэтому прежде всего необходимо стабилизировать свое душевное состояние, чтобы ваш организм вошел в постоянный ритм. И только после этого можно полагаться на вычисление. Таблицы с расчетом зачатия мальчика или девочки вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. От чего зависит пол ребенка? Давайте посмотрим, что сегодня известно науке о механизме зачатия. Раз в месяц в течение 10-14 дней в матке женщины созревает яйцеклетка. Обволакивающий ее пузырек лопается, и яйцеклетка выходит прямо в воронку, находящегося перед яичником яйцевода. Этот процесс называется овуляцией. Затем яйцеклетка постепенно продвигается по яйцеводу, где она может быть оплодотворена сперматозоидом. На весь путь уходит примерно 3-4 дня. Таким образом, время возможного зачатия распространяется на период с 10 до 18 дня, считая от момента начала менструации. Женская яйцеклетка всегда содержит одну X-хромосому. Сперматозоиды несут в себе либо такую же X-хромосому, либо Y-хромосому. При соединении с яйцеклеткой, собственно зачатии, получается сочетание хромосом либо XX, либо XY. В первом варианте родится девочка, а сочетание XY приведет к развитию из оплодотворенной яйцеклетки мальчика. Если в течение 48 часов после овуляции яйцеклетка не будет оплодотворена сперматозоидом, она разрушается и погибает. Начиная с третьего дня после овуляции и до начала так называемых критических дней, когда вместе с менструальной кровью очищается место для новой яйцеклетки, женщина естественным образом защищена от зачатия. Весь процесс в целом длится примерно месяц и затем снова повторяется. Поэтому принято говорить о месячном цикле. Его продолжительность в среднем 28 дней. Почти столько же времени длится лунный месяц. Эзотерики усматривают в этом совпадении закономерность. Считается, что зачатие ребенка и роды находятся под покровительством ночного светила. Влияние времени зачатия. Как известно, пол ребенка определяется хромосомным набором сперматозоида. Если яйцеклетка X встретится со сперматозоидом X, через 9 месяцев на свет появится девочка. Если же женская яйцеклетка оплодотворится сперматозоидом Y, получится мальчик. В 60-е годы 20 века американские врачи обнаружили, что в зависимости от половой принадлежности мужские клетки ведут себя по-разному. Сперматозоиды с X-хромосомами, ответственные за женский пол, менее подвижны, но более живучи, чем сперматозоиды с мужскими Y-хромосомами. Сперматозоиды, несущие мальчика, быстрее достигают места встречи с яйцеклеткой, но если она не появляется в течение 48 часов, погибают. А сперматозоиды с женскими хромосомами добираются до цели медленнее и могут дождаться выхода яйцеклетки. Поэтому в день овуляции велика вероятность, что какой-то из более активных мужских сперматозоидов встретится с яйцеклеткой первым. Это открытие позволило ученым сформулировать принцип, который увеличивает шансы родителей зачать малыша желаемого пола. Если родители хотят девочку, их близость должна произойти за 2 дня до овуляции. А если мечтают о мальчике, то совпасть с этим событием день в день. Как правило, у женщины выход яйцеклетки происходит точно в середине цикла. Определить овуляцию, момент ее появления, можно с помощью специальных тестов на овуляцию, которые продаются в аптеках. Влияние возраста матери. Согласно статистическим исследованиям британских ученых, в браке, где муж старше жены, значительно более вероятно рождение первенца мальчика. А в семье, где жена старше мужа, ситуация обратная. Первой имеет больше шансов родиться девочка. При этом следует заметить, что эта закономерность распространяется только на первенцев. Влияние времени года. Природа покровительствует зачатию мальчиков с сентября по ноябрь, а девочек — с марта по май, из-за того, что эволюционный механизм нацелен на поддержание соотношения полов 50 на 50. Обычно баланс нарушается в пользу девочек из-за более высокого уровня смертности младенцев мужского пола во внутриутробном периоде и во время родов. Поэтому природа пытается уравнять шансы, играя в пользу мальчиков в месяцы, которые являются наиболее благоприятными для зачатия. Дело в том, что осенью зачатие происходит легче, чем весной. Влияние чисел. Некоторые исследователи считают, что все определяют числа. Допустим, возраст женщины равен четному числу, например, 26 лет. В таком случае зачатие девочки нужно планировать на четные месяцы года: февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь. Если возраст будущей матери определяется нечетным числом, в нечетные месяцы — январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь. Для зачатия мальчика зависимость обратная. Влияние характера матери. У энергичных и решительных женщин с высокой самооценкой чаще рождаются мальчики. Дело в том, что в организме женщины-лидера содержится больше мужского гормона тестостерона. Он воздействует на оболочку яйцеклетки таким образом, что преимущество отдается сперматозоидам с мужскими Y-хромосомами. Этим же объясняется феномен рождения большого количества мальчиков после войн и эпидемий. Женщины в такие периоды переживают стресс, в результате которого в их крови повышается уровень мужских гормонов. Влияние здоровья и условий жизни женщины. Здоровье и условия жизни женщины влияют на пол ее детей. Давно известно, что в развивающихся странах женщины, питающиеся хуже, рожают больше девочек, чем мальчиков. Одно из объяснений этого факта заключается в том, что эволюционная адаптация обеспечивает людям наибольшее количество внуков. Смысл заключается в том, что если родители смогут вырастить крепкого и здорового, привлекательного сына, он обеспечит им большое количество внуков от многих женщин. Однако расходы на мальчиков больше, как во время вынашивания в матке, так и позже, в процессе воспитания. Поэтому если у родителей ресурсов мало, им проще не рисковать и завести дочерей, которые обеспечат хотя бы некоторое количество внуков. Как именно женское тело регулирует пол будущего ребенка, пока неизвестно. Согласно одной из гипотез, женщины в благополучном окружении отличаются повышенным уровнем тестостерона, который способствует выживанию мужского зародыша в утробе матери. Влияние диеты. Ученые советуют начать питаться в соответствии с выбранной диетой и, естественно, с желаемым полом ребенка за 4 месяца до зачатия, а затем отказаться от нее. Они считают, что входящие в меню микроэлементы влияют на биохимическую структуру яйцеклеток, облегчая проникновение в них сперматозоидов с XX и XY парой. По мнению австрийского профессора Фейхтингера, зачатию мальчика способствует рацион из продуктов, в которых преобладают ионы калия и натрия, но очень мало ионов магния и кальция. Это рыба, картофель, грибы, бобовые, колбаса, рис, макароны, консервированные огурцы, яичные белки, а также фрукты — черешни, финики, абрикосы, чернослив, персики, бананы. Напитки — чаи, фруктовые соки, гидрокарбонатные минеральные воды. Помимо этого, будущей маме советуют как можно больше солить пищу. Не рекомендуются молочные продукты, минеральная вода, содержащая кальций, креветки, крабы, икра. Ограничиваются кондитерские изделия, в состав которых входят яйца, молоко, а также зеленый салат, стручковая фасоль, сырая капуста, укроп, грецкие орехи, фундук, миндаль, арахис, какао, молочный шоколад. Диета, гарантирующая девочку, должна содержать минимум соли и сахара и столько же ионов калия и натрия. Следует отдавать предпочтение продуктам, богатым магнием и кальцием. Такое сочетание обеспечивают молоко и молочные продукты, свежая рыба, мясо в ограниченном количестве, раки, креветки, яйца, желтки, крупы, выпечка без соли и дрожжей, арахис, зеленые бобовые, перец, лук, томаты. Фрукты. Все, кроме слив, абрикосов, персиков, бананов, апельсинов, смородины, черешни. Орехи. Миндаль, фундук, арахис, несоленые. Мед и шоколад можно есть сколько захочется. Напитки. Какао, кальциевые минеральные воды, сок цитрусовых. Газированные напитки и консервированные соки не рекомендуются. Нежелательны. Сыр, мороженое, кукуруза, любые консервы, Пряные соусы, жареная картошка, копчености, маринованные огурцы, помидоры, чечевица, оливки, маргарин. Соль следует ограничивать. Избегать употребления дрожжей и соды. Влияние эмоций, которые испытывают будущие родители. Существует теория, согласно которой именно настроение будущих пап и мам в самый интимный момент влияет на конечный результат. Подтверждают это и опытные гинекологи, мнение которых строится на знании человеческой природы вообще и на соотношении гормонов в частности. Многие ученые договорились до того, что женская яйцеклетка способна сама выбирать себе сперматозоид, которым желает оплодотвориться, по принципу «нравится-не нравится». Примерно о том же самом вещали древние китайские мудрецы, предполагая, что во время зачатия энергия мужчины борется с энергией женщины, а имя победителя оглашает будущий младенец. Китайцы утверждают, что это связано с тем, что мужчина во время акта подсознательно мечтает о своеобразном продолжении объекта любви, а женщина, мол, мечтает о компенсации ущербности своего тела. Поэтому тем, кто желает получить мальчика, придется любить даму изо всех сил и в постели думать о ее удовольствии больше, чем о своем. А женщинам, желающим дочку, придется хоть на время внушить себе благоговение перед супругом. Приверженцы этого мнения утверждают, что информация на этот счет есть также и в Талмуде. То есть, если женщина хочет, чтобы родилась девочка, она не должна испытывать оргазма, так как в этот момент происходит выброс щелочного секрета, который благоприятствует продвижению сперматозоидов с мужскими хромосомами. Влияние знаков зодиака будущих родителей. Как вы знаете, астрология делит людей на 12 психофизических типов, 12 знаков зодиака. А сами знаки — на мужские и женские. Мужские знаки — Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей. Женские знаки — Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы. В многодетной Индии считается, что чем больше знаков зодиака находится среди членов одной семьи, тем лучше для этой семьи и детей, в ней воспитывающихся. Дело в том, что в таком случае ребенок получается всесторонне образованным и приспособленным к жизни, ведь у него много астрологических учителей. Первое магическое правило. Если женщина принадлежит к мужскому знаку зодиака, то чаще всего ее первый ребенок — мальчик женского знака зодиака или девочка. Правило симпатической магии становится еще показательнее, если и супруг в родительской паре принадлежит к мужскому знаку зодиака. В таком случае в этом браке должна родиться девочка. Второе магическое правило. Если женщина принадлежит к женскому знаку зодиака, то, скорее всего, первым она родит девочку мужского знака зодиака или мальчика. Если и супруг в родительской паре принадлежит к женскому знаку зодиака, то вероятность рождения сына становится еще больше. Оплодотворение в пробирке. По мнению специалистов, реальная возможность выбрать пол ребенка — это оплодотворение в пробирке в специальных лабораториях или клиниках. Происходит это таким образом. Специалисты отделяют друг от друга сперматозоиды с X и Y хромосомами, маркируют, отбирают подходящий и соединяют с заранее взятой у женщины яйцеклеткой. Пара хромосом XX в оплодотворенной яйцеклетке означает, что родится девочка, XY — мальчик. Через некоторое время зародыш имплантируют в матку. Этот метод применяется, когда есть угроза тяжелых наследственных заболеваний, связанных с определенным полом. Например, гемофилия передается исключительно мальчикам, так что оплодотворение в пробирке позволяет родителям иметь здорового ребенка, девочку. В некоторых странах этим методом пользуются и вполне здоровые пары, мечтающие о ребенке определенного пола. Эффективность метода составляет примерно 85%. При этом получить искусственным путем мальчика легче. Однако стоит эта процедура немало, и далеко не всем доступно посещение центра по искусственному оплодотворению. Подсказки астрологии. Каким будет ваш ребенок? Овен. 21 марта, 20 апреля. Стихия — огонь. Основная черта характера — бороться и быть первым. Положительный характер. Сильный, уверенный в себе, энергичный, независимый, предприимчивый, целеустремленный. Отрицательный характер. Импульсивный, своевольный, взбалмошный, эгоцентричный, хочет быть впереди всех любой ценой, непостоянный, грубый, самоуверенный. Приготовьтесь к тому, что ваш ребенок потребует от вас много времени и внимания. Вам достался подвижный, активный и любопытный младенец. Знайте, что кроха плачет только по какой-то причине. Либо он мокрый или голодный, либо не может дотянуться до игрушки, которая ему нужна сию минуту. Терпение ему абсолютно не свойственно. Он чувствителен к температуре, поэтому в его комнате должно быть тепло, но не жарко. Особенно нелегко вам придется, когда малыш начнет ползать и ходить. Его будет привлекать все новое, и поэтому он будет все хватать и стараться исследовать. Уберите подальше от него все опасные предметы, чтобы он не смог пораниться. Малыш Овен любит карабкаться на лестнице и деревья, преодолевать препятствия, которые встретятся на его пути. Ограничивать его физической активности вредно, поэтому разумно будет оборудовать для него спортивный уголок, где он мог бы тратить свою энергию, и почаще водить малыша на детскую площадку. Когда ваш ребенок подрастет, он полюбит спорт, так как он обожает соревнования. Овны любят шумные игры. Они обожают барабаны и резко звучащие музыкальные инструменты, дудки, свистки, движущиеся механизмы. Чем более шумно и бурно проходит игра, тем для него интереснее. Овен отдыхает, бегая, прыгая, соревнуясь и атакуя противника. Просто необходимо найти безопасное место для вашего безрассудно храброго маленького овна и отойти в сторону, если, конечно, вы не собираетесь носиться вместе с ним. Долгое же сидение на одном месте или необходимость придерживаться правил взрослых и жесткий контроль могут сделать его нервным и агрессивным. Ваш ребенок любит быть первым. Однако, если ему это не удается, то он быстро теряет интерес к данной деятельности и ищет другую, в которой мог бы преуспеть. Детишки-овны обычно развиваются быстрее, чем их сверстники. Ребенок Овен может заговорить очень рано. Он учится быстрее в активном окружении. Малыш познает больше, бросаясь в бой, принимая вызов или оспаривая, доказывая что-либо. Маленькие овны всегда рвутся самостоятельно двигаться вперед. Но в то же время они легко ранимы, поэтому обращаться с малышом нужно осторожно. Не слишком ограничивайте его, но в то же время давайте ему чувство защищенности. Больше доверяйте малышу, чтобы он полнее проявил свои способности. Обращайтесь со своим ребенком твердо, но ласково. Учтите, что ему бесполезно читать нотации. Лучше всегда старайтесь увлекать его и направлять его неуемную энергию в полезное русло. Нельзя применять физическое насилие. Надо постараться убедить его. Приучайте малыша к дисциплине и порядку. Научите его добиваться цели и не бросать начатое дело из-за трудностей. Кроме того, так как ребенок Овен эгоцентричен, важно постараться научить его заботиться о других. Телец. 21 апреля, 20 мая. Стихия — Земля. Основная черта характера — строить и защищать. Положительный характер. Упорный, настойчивый, постоянный, верный, решительный, трудолюбивый, самостоятельный, неторопливый, любит комфорт, музыку, искусство. Отрицательный характер. Упрямый, медлительный, любит роскошь и удовольствие. Совсем непросто быть родителями ребенка, рожденного под знаком Тельца. Все дело в том, что ваш малыш будет проявлять свойственное знаку упрямство. Вы можете радоваться тому, как ваш ребенок добивается поставленной цели — строит домик из конструктора. Но рано или поздно он проявит недюжинное упорство в достижении цели, которая с вашей точки зрения вредна. Например, однажды он может заявить, что не хочет идти в детский сад, потому что ему там не нравится, и не пойдет. Если же вы потащите его туда силой, то будет вести себя так, что вам все равно придется его оттуда забрать. Крики и угрозы достигают обратного результата. Не стоит тратить силы на борьбу кто кого, так как это бесполезно. Лучше убедить ребенка, почему нужно поступать именно так, а не иначе, приведя аргументы, убедительные не только для вас, но и для него. Попробуйте также взывать к чувству справедливости, которое очень развито у тельцов, и ваши усилия будут вознаграждены, и вам не придется повторять одно и то же каждый день. Характер тельца таков, что, приняв решение, он будет его придерживаться. Есть у вашего ребенка черта, которая может раздражать и вас, и его воспитателей. По сравнению с другими детьми он нетороплив. Имейте в виду, что эта медлительность не от вредности. Дело в том, что тельцы, так же как и другие люди, родившиеся под земными знаками, девы и козероги, все делают тщательно и не умеют спешить. Придется вам смириться с этой особенностью. Хотя вам, может быть, и нелегко привыкнуть к такому замедленному темпу, особенно если вы сами огненный или воздушный знак. Не торопите ребенка. Если вы будете нервничать и без конца покрикивать «быстрее, быстрее, ну что ты там копаешься?», ребенок тоже начнет переживать, и все будет валиться у него из рук. Лучше заранее рассчитать и отвести столько времени, сколько ребенку нужно, чтобы он чувствовал себя комфортно. Маленький телец думает и говорит осторожно, немного и не спеша. Гораздо больше, чем большинство детей, отвлекается от занятий. Не торопите его, он обдумывает. Ему потребуется немного больше времени на запоминание, но зато и помнить он будет намного больше, чем другие. Малыш может не слишком быстро отвечать на ваши вопросы, просто потому, что не любит поспешности ни в чем. И вы, рассказывая ему одну и ту же сказку, не пытайтесь побыстрее закончить. Малыш будет против, потому что отлично помнит все детали. Он их смакует. Так же, как девы и козероги, тельцы плохо переносят перемены в жизни. Очень привязаны к своему дому, родителям, родственникам, товарищам. Для ребенка тельца смена обстановки — большой стресс. Ему нелегко привыкнуть к новому распорядку, новому дому, новым товарищам. Даже став взрослым, он будет продолжать придерживаться принципа «лучше знакомое старое, чем незнакомое новое». Тельцы трудолюбивы и деятельны. Любят мастерить, лепить, рисовать и готовить. Если они приступили к работе, то не успокоятся, пока не доведут дело до конца. Относитесь к вашему ребенку с одобряющей поддержкой. Ваш малыш делает только то, что ему нравится. Хотите добиться от него чего-нибудь? Готовьте что-нибудь вкусненькое в качестве награды за послушание. Вообще маленькие тельцы любят поесть, поэтому нужно внимательно следить за их рационом. С раннего возраста тельцы очень практичны. Периоды же послушания в их жизни сменяются приступами лени. Холод, жара или неудобства им не страшны. А главное — хорошая компания. Стремление к лидерству будет толкать их на разные шалости. Близнецы. 21 мая, 21 июня. Стихия — воздух. Основная черта характера — изобретать и общаться. положительный характер. Интеллектуальный, быстро соображает и реагирует. Способен делать одновременно несколько дел. Общительный, изобретательный. Отрицательный характер. Непослушный, инфантильный, суетливый, нервный, противоречивый, непостоянный. Берется за несколько дел одновременно и ни одно не доводит до конца. Ваш малыш очень активный и впечатлительный. Он может вздрагивать от малейшего внезапного шума. Вам наверняка будет нелегко укладывать его спать. Чтобы напряжение не накапливалось, давайте ему возможность поспать подольше в выходной день. Не пугайте его, не оставляйте одного в темноте. Ему нельзя смотреть перед сном страшные фильмы и слушать страшные сказки. Ребенок-близнецы все время куда-то стремится. Его интересует все новое. Он весьма способен, все схватывает на лету. Однако любое занятие ему быстро надоедает. Не доделав одного дела, он берется за другое. Вам придется запастись терпением, чтобы научить своего ребенка завершать начатое дело до конца. У вашего чада очень активный ум, поэтому важно позаботиться о том, чтобы у него всегда были интересные, увлекающие его занятия. Ребенок способен к иностранным языкам. Он может легко усвоить несколько уже в раннем детстве. Имейте в виду, что скучающий близнец может предпринять что-нибудь по собственной инициативе, и вам это может не понравиться. Дети-близнецы своеобразно упрямы. Если они не хотят чего-либо делать, они не будут вступать в открытый конфликт, но все-таки найдут способы увильнуть от нежелательных занятий. Не стоит также принуждать его что-либо делать, иначе ребенок легко научится лгать. Если вы хотите от него чего-нибудь добиться, лучше объясните ему, почему это необходимо сделать. Обращайтесь с близнецом как с умным, понимающим человеком, иначе он может потерять к вам уважение. Поощряйте в малыше проявление чувства благодарности, так как оно не очень развито у детей этого типа. Позаботьтесь о физическом развитии ребенка, хотя сам он может не проявлять никакого интереса к физкультуре и спорту. Ему полезен горный воздух и физическая активность на свежем воздухе. Рак. 22 июня, 22 июля. Стихия — вода. Основная черта характера — пророчество и воспитание. Положительный характер. Чувствительный, восприимчивый, с развитым воображением, ответственный, самостоятельный, заботливый и внимательный, отзывчивый, бережливый, осторожный, романтичный, тактичный. Отрицательный характер. Сверхчувствительный, мнительный, внушаемый, одинокий, несамостоятельный, скупой, боязливый, скрытный, язвительный, обидчивый. Человек, рожденный под знаком рака, может быть кем угодно. Рачонок очень чувствителен и раним. Он не любит, когда его обижают или смеются над ним. Поэтому он нередко надевает ту маску, которую хотели бы видеть его близкие, чтобы защитить себя от вторжения в его внутренний мир. Из-за этого у разных людей может сложиться совершенно разное мнение об одном и том же ребенке. Маленьким ракам свойственна сверхчувствительность. Они очень остро реагируют на отношение к себе и поэтому эмоционально ранимы. Вам следует об этом всегда помнить. Уважайте секреты вашего малыша. Его нельзя пугать и угрожать ему. Над ним нельзя смеяться. Не навешивайте на ребенка ярлыков. Если вы будете говорить ему, что он лентяй и урод, то он таким и вырастет. Кроме того, учтите, что ребенка, родившегося под знаком рака, нельзя принуждать к общению с теми, кто ему не нравится, так как он может от этого заболеть. Устраивайте своему ребенку сюрпризы и праздники. Он любит чудеса. Имейте в виду, что ваш ребенок очень восприимчив к вашему настроению, и если вы нервничаете, сам начинает нервничать. Не ругайте и не наказывайте вашего ребенка если он ведет себя не так, как вам хочется. Достаточно показать ему, что вы огорчены. Ваш ребенок чуток и никогда не захочет огорчать того человека, которого он любит. В детстве раки очень привязаны к маме и ходят за ней, не отпуская ее ни на шаг. Постарайтесь не слишком опекать вашего малыша и научите его самостоятельно принимать решения. Важно, чтобы детские страхи не переросли в бессознательные комплексы. Пусть малыш рисует то, чего боится, а потом торжественно выбрасывает свой страх. Малыш знака «рак» может впитывать информацию, подобно губке, и запоминать навсегда. У него отличная зрительная память. Его мышление основано на интуиции. Высказываться ребенку легче в доброжелательной обстановке. Малыш мыслит, учится и реагирует на эмоциональном уровне. Поэтому подталкивать его включаться в соревнования не стоит. Лев. 23 июля, 23 августа. Стихия — огонь. Основная черта характера — власть, могущество. Положительный характер. Гордый, обладающий чувством собственного достоинства, искренний, артистичный, доброжелательный, щедрый, гостеприимный, ответственный, серьезный. Отрицательный характер. Тщеславный, самонадеянный, требующий внимания и поклонения, капризный, эгоцентричный, сорящий деньгами. Лев — маленький король, поэтому больше всего ему нравится повелевать. Если вы будете ему во всем потакать, то не удивляйтесь тому, что ваш ребенок превратится в маленького домашнего тирана. Ваш малыш всегда хочет быть первым. Если из-за этого у него произошел конфликт со сверстниками, не наказывайте его, не поощряйте в нем желание командовать всеми окружающими. Лучше взывайте к его чувству справедливости. Постарайтесь убедить его, что если сегодня в игре он был главным, то завтра очередь его товарища. Ваш ребенок очень чуток к похвале, поэтому непременно хвалите его за успех, и он будет стремиться заслужить похвалу еще раз. Лев не любит одиночество. Ему постоянно нужны товарищи, с которыми он может проявить себя как лидер. Приглашайте сверстников своего ребенка в дом. И мальчики, и девочки, львы, умеют позаботиться о своих гостях и сделать так, чтобы каждому гостю было интересно. Эти дети добрые и щедрые, но в то же время эгоцентричные. Роль же гостеприимного хозяина или хозяйки поможет им развить в себе внимание к другим людям. Также ребенку будет полезно иметь домашних животных. Он с удовольствием станет командовать кошками и собаками и не будет страдать от одиночества. И, кроме того, научится заботиться о ком-то еще, кроме себя. Никогда не наказывайте своего ребенка физически. Его нельзя унижать и ругать в присутствии его товарищей. Ваш ребенок энергичен и жизнерадостен. Им движет любовь к удовольствиям и развлечениям. Ребенок временами очень подвижен. Имейте в виду, что не стоит ограничивать его активность. Львы — сильные личности и могут добиться в жизни многого, если, конечно, их не одолеет лень. Вам следует с детства приучать своего ребенка к строгому распорядку дня. Малыши любят приключения, особенно если в конце пути их ждет слава или что-нибудь вкусненькое, так как они настоящие гурманы. Маленькие цари зверей уже с ранних лет проявляют чувство юмора. Им необходимы люди, которые будут ими восхищаться. Ребенок-лев любит быть в центре внимания. Занятия, результат которых нельзя продемонстрировать, кажутся ему бесполезными. Чем больше восхищения и одобрения встречают его рассказы, тем больше он будет стараться. Информацию львенок воспринимает конкретно, а при пересказе может использовать и выразительную мимику, и театральные жесты. Все для того, чтобы заинтересовать и поразить вас. Львята любят музыку и театр. Поощряйте эти увлечения. Ваш ребенок обладает привлекательностью и интуицией. Если вы научите его считаться с другими людьми и целеустремленно работать, то он сможет достичь больших успехов в жизни. Дева. 24 августа, 23 сентября. Стихия Земля. Основная черта характера — критиковать и совершенствовать. Положительный характер. Спокойный, размеренный, работоспособный, внимательный к деталям, практичный, самоотверженный в работе, преданный, интеллектуальный, обладает развитым чувством долга. Отрицательный характер. Неэмоциональный, холодный, ограниченный, зацикленный только на работе, придающий большое значение мелочам, мнительный насчет своего здоровья, критичный, мелочный, беспокойный, суетливый. Лучшее воспитание для вашего ребенка — пример. Так, если вам кажется, что ваш ребенок не очень щедр, обратите его внимание на щедрый поступок, свой или какого-нибудь знакомого. Девы в основном рано начинают читать и писать. Они обладают активным умом, который постоянно требует пищи. Они любят интеллектуальные игры, такие как шашки и шахматы. Ваш ребенок — осторожный мыслитель. Он внимательно слушает вас и не торопится высказываться. Возможно, вам придется не раз повторять одно и то же. Но не потому, что ребенок вас не понял, а для того, чтобы он просто смог убедиться, что запомнил все абсолютно правильно. Информация должна подаваться четко и последовательно. Малыш коллекционирует детали. Девы критически относятся не только к окружающим, но и к себе, стремятся выполнить работу тщательно. В их руках спорится любое дело. Их легко научить шить, вышивать, строгать, рисовать, лепить. Ребенок девы живой и проворный, но в то же время более мирный и спокойный, чем другие дети. Он может производить противоречивые впечатления из-за чередования мягкости и раздражительности. Имейте в виду, что ваш малыш очень раним. Друзьям он может простить все, кроме предательства. Ребенок девы обычно застенчив. Он вряд ли признается, что нуждается в родительской ласке. Но вам стоит почаще его ласкать, иначе, когда он вырастет, у него могут возникнуть трудности в общении с противоположным полом. Хвалите своего малыша, убеждайте в том, что он милый, обаятельный. Вашему ребенку необходим распорядок дня, который строго выполняется. Так же, как дети, рожденные под другими земными знаками, телец, козерог, девы плохо переносят смену обстановки. Поэтому постарайтесь устраивать своему ребенку как можно меньше перемен и проявляйте побольше теплоты и любви, даже если ребенок кажется вам малоэмоциональным. Вашему ребенку полезно заниматься музыкой или каким-нибудь другим видом искусства. Эти занятия снимут нервное напряжение и расширят его кругозор. Весы. 24 сентября, 23 октября. Стихия — воздух. Основная черта характера. Судить по справедливости, совершенствовать. Положительный характер. Легкий, общительный, обаятельный, тактичный, терпимый, неконфликтный, способный найти во всем золотую середину, с устойчивой системой ценностей. Отрицательный характер. Нерешительный, неспособный к действию в ситуации выбора, не выносящий одиночество, с неожиданными перепадами настроения. Дети весы обаятельны и спокойны. Они прирожденные эстеты. Поэтому игрушки не должны быть яркими, лучше пастельных тонов. Ребенок не выносит бурной и мрачной музыки и любит тихую и мелодичную. Особенно плохо на него влияют конфликты между родителями. От этого он даже может заболеть. Поэтому никогда не ссорьтесь при ребенке и не повышайте голоса в его присутствии. Также постарайтесь исключить такие методы воздействия на ребенка, как насилие, крики, шлепки. Будьте готовы к тому, что у вашего малыша могут случаться неожиданные перепады настроения. Только что он громко смеялся, а сейчас вдруг сидит расстроенный и огорченный. Старайтесь, чтобы ребенок не ложился в постель в плохом настроении. Пусть он чувствует себя счастливым. Тогда он сможет спокойно заснуть. Уже с ранних лет у весов заметна склонность к колебаниям, которым они могут предаваться в ущерб более продуктивным занятиям. Большинство весов испытывают сложности в ситуациях выбора. Они так долго сомневаются в выборе правильного решения, что выбор иногда оказывается не нужен, так как с течением времени варианты отпадают сами собой. Нерешительность весов порой переходит всякие границы. Своей медлительностью, нескончаемыми аргументами, неспособностью принять решение весы могут довести людей решительных и нетерпеливых до белого коления. Поэтому учите его принимать решения. При этом не предлагайте ему слишком трудных задач, например, выбор из 3-4 возможностей. Предложите ему выбрать что-нибудь одно из 2. Малыш весы не любит одиночество. Присутствие других людей, даже если они не вступают с ним в общение, успокаивает ребенка. Поэтому и учиться ему легко в небольшой компании или вместе с кем-нибудь из родителей. Играть ему гораздо приятнее вместе с другом. Правда, возиться в грязи он не станет даже за компанию. Ему нравится атмосфера праздника. Поэтому если в качестве отдыха вы предложите театр, выставки и музыкальные вечера, ребенок весы с удовольствием согласится. Он также любит приводить в дом друзей и сам ходить в гости. Не стоит его в этом ограничивать, так как для него это необходимость. Ребенок весы проявляет большой интерес к занятиям искусством. Особенно его привлекают рисование и музыка, которые успокаивают и радуют. Ваш малыш не нуждается в наказаниях. Достаточно показать ему, что он вас огорчил. Ребенок весы не любит никого расстраивать, тем более родителей. Если вы ему спокойно объясните, что его действие кому-то наносит вред, он никогда не будет этого делать. Скорпион. 24 октября, 22 ноября. Стихия — вода. Основная черта характера — управлять или инспектировать. Положительный характер. Целеустремленный, темпераментный, независимый, с развитой интуицией, способный проникнуть в суть любого явления. Терпеливый, решительный, ответственный. Отрицательный характер. Упрямый в достижении личных целей. Властолюбивый, собственник, ревнивец, своевольный, безжалостный, мстительный и скрытный. Скорпиошки по натуре борцы и независимые натуры. Им все равно, что думают о них другие. Они уверены в том, что сами знают, как поступать. Малыш может то бурно радоваться, то сильно злиться. Успокаивать скорпиошку придется всей семьей. От такого повышенного внимания малыш быстро научится командовать окружающими. Постарайтесь не потакать его капризам. С ранних лет в вашем малыше проснется экспериментатор. Прячьте от него подальше спички и не подпускайте к розеткам. По характеру ваш ребенок максималист, не способный пойти на компромисс. Маленькие дети имеют довольно сильно выраженные пристрастия и антипатии к еде. Лучше не воевать с ним, а довериться вкусу вашего ребенка, так как он интуитивно чувствует, что ему нужно, а что нет. Маленькие скорпионы, особенно мальчики, довольно агрессивны и могут причинить другим боль. Вам нужно обязательно научить своего ребенка контролировать свои эмоции. Если он сделал больно вам, сообщите ему об этом, но не отвечайте тем же, иначе он вырастет жестоким. Мальчики любят играть с солдатиками. Наверняка вашему непоседе понравится барабан. Девочки обожают играть в мальчишеские игры. Скорпиошки требовательны к своим друзьям и могут быть нетерпимыми. Постарайтесь мягко объяснить своему чаду, что у всех людей есть свои недостатки. Скорпионов трудно воспитывать, и бывает, вам нелегко удержаться от наказания. Вы можете временно лишить своего ребенка каких-то привилегий, Но ни в коем случае не применяйте физического или морального насилия. Если вы это сделаете, то рано или поздно он ответит вам тем же. Если, по вашему мнению, ваш ребенок не прав, используйте его способность рассуждать и доказывать. Будьте справедливыми, и тогда ребенок будет вас уважать. Имейте в виду, что обиду на вас из-за несправедливого наказания ваш малыш запомнит надолго, поэтому старайтесь контролировать собственные эмоции. Научите своего ребенка умению прощать и видеть в жизни хорошее. Стрелец. 23 ноября, 21 декабря. Стихия — огонь. Основная черта характера — совещаться и руководить. Положительный характер. Активный, открытый, дружелюбный, искренний, жизнерадостный, правдивый, свободолюбивый, справедливый, храбрый, любознательный, честолюбивый, целеустремленный. Отрицательный характер. Поверхностный, нетерпеливый, прямолинейный, нетактичный, любопытный, безрассудный, эгоистичный, инфантильный, любящий командовать. Стрелец — очень живой, любознательный и общительный ребенок. Когда малыш начнет ходить, он будет проявлять невероятную активность в доме и вне его. Поэтому важно позаботиться о безопасности. Проводите со своим ребенком как можно больше времени на детской площадке и в парке. Так же, как и люди, рожденные под огненными знаками, овны и львы, стрельцы обладают повышенной энергией и склонностью к лидерству. Они дружелюбны и оптимистичны. Но в отличие от львов и овнов, стрельцы способны признавать свои ошибки. Дети-стрельцы очень честны и правдивы. Помните о том, что они не прощают лжи окружающим, даже если это их родители. Но зато таких детей легче воспитывать, так как они не умеют обманывать. Вам придется проявлять много терпения и изобретательности, чтобы приучить ребенка к порядку, чистоте и дисциплинированности. Необходимо что-нибудь придумать для того, чтобы сделать для него привлекательным чтение. Лучше чередовать умственные занятия с физической активностью, так как этих детей вредно ограничивать в активности. Обычно дети-стрельцы храбрые, они мало чего боятся, и опасность может только подстегнуть их самолюбие. Количество его «почему» вполне может превысить все ваши ожидания. Неполные ответы порождают новые вопросы, а жесткие правила только мешают. Малыш умудряется при минимуме занятий обладать обширными знаниями. Ребенку нужно обучающее окружение, в котором он может свободно задавать любые вопросы, обсуждать любые темы. Скорее всего, вы будете в курсе всех его интересов и планов и сможете предлагать ребенку соответствующую информацию. Дети-стрельцы всегда чем-то заняты. Они обладают веселым нравом и чувством юмора. Щедрость и искренность стрельца нередко искушают других людей пользоваться им, не считаясь с его интересами. Стрельчата редко создают трудности своим родителям. Правда, если только те не пытаются их в чем-то сильно ограничивать. Вашему ребенку необходима большая физическая активность. Ему нравится бывать на больших и открытых пространствах, ощущать свою связь с природой. Пешие или велосипедные путешествия ребенок воспринимает как открытие далеких и неизведанных стран. Малыш-стрелец может бегать, прыгать, карабкаться по деревьям и плескаться в пруду до полного изнеможения, ведь игра — его родная стихия. Козерог. 22 декабря, 20 января. Стихия — Земля. Основная черта характера. Вперед маленькими шагами в избранном направлении. Положительный характер. Целеустремленный, трудолюбивый, осторожный, ответственный, постоянный, основательный. Одинаково хорошо умеет командовать и подчиняться. Отрицательный характер. нудный, ограниченный, непреклонный, консервативный, негибкий, подозрительный, ревнивый, расчетливый, склонный к одиночеству, властолюбивый, меланхоличный. Козерожки похожи на маленьких взрослых, так как они слишком серьезно относятся к жизни. Им не хватает чувства юмора, и их нелегко рассмешить. Они все время напряжены. Поэтому ваша задача — научить своего ребенка расслабляться и смеяться. Старайтесь создать для него теплую обстановку. Ваш малыш очень рано проявит редкое трудолюбие, которое в его характере связано с честолюбием и желанием командовать. Ребенка нельзя назвать болтливым, так как он тщательно подбирает слова и не торопится высказываться. Все, чему он учится, должно иметь практическое применение, иначе он может отказаться заниматься. Ребенок должен все попробовать и проверить сам, прежде чем сказать или написать, поэтому не стоит его торопить. Получив задание, он будет выполнять его тщательно и сосредоточенно в течение долгого времени. Малыш не может действовать быстро. Ребенок, родившийся под знаком Козерога, может долго держать в себе агрессию и не давать выхода напряжению, которое рано или поздно приведет к взрыву. Поэтому важно научить его направлять энергию в нужное русло и проговаривать обиды. Если ребенку что-то непонятно, он будет приставать к взрослым с вопросами до тех пор, пока не докопается до истины. Козерожки не любят большие шумные компании. Для них вполне достаточно 1-2 друзей. Не стоит заставлять своего ребенка принимать гостей или ходить в гости, если ему этого не хочется. Иногда дети-козероги развиваются медленнее, чем другие. Не стоит этого опасаться. Дело в том, что они продвигаются по жизни маленькими, но методичными шагами и рано или поздно приходят к успеху. Зато вы вряд ли столкнетесь с проблемой дисциплины, так как такие детки с рождения обладают чувством ответственности. Они любят, когда с ними разговаривают, как со взрослыми. Ваш ребенок любит спокойные игры и никогда не станет устраивать столько шума, как дети, рожденные под знаками Овна, Льва и Стрельца. Посещайте вместе с ребенком музеи и выставки. Это доставит ему удовольствие и принесет пользу. Водолей. 21 января, 20 февраля. Стихия — Земля. Основная черта характера — поиск истины. Положительный характер. Независимый, оригинальный, общительный, постоянный, гуманист, упорный в поисках истины. Отрицательный характер. Эгоист, экстравагантный, нетактичный, болтливый, непостоянный, безответственный. Все, что написано о близнецах, большей частью относится и к водолеям. Они обладают таким же активным умом, который нуждается в постоянной интеллектуальной пище. Если ребенку предстоит решить какую-нибудь задачу, он, помимо стандартных способов, наверняка захочет испробовать все возможные, в том числе и собственные оригинальные методы для достижения цели. Дети, рожденные под знаком Водолея, в большинстве случаев неординарны. Они с раннего детства проявляют склонность к философским размышлениям. Водолеи легко усваивают любую информацию. В отличие от близнецов, водолеи довольно упорны в достижении своей цели. Правда, это так, если только им интересно то, чем они занимаются. Обратите внимание на важную особенность вашего ребенка. Он может усваивать новые знания только в полном одиночестве. Поэтому желательно, чтобы ваш ребенок имел в доме собственную комнату. Маленький водолей обладает умом, способным быстро схватывать все новое и необычное. Его возбуждают перемены. А вот строгий установленный порядок вызывает скуку, протест и желание немедленно вырваться на свободу. Традиционный подход с жесткими правилами в обучении, скорее всего, не даст результата. Маленькому водолею необходимо огромное пространство для развития свободного и своеобразного мышления. Его тянет ко всему нешаблонному, фантастическому. Ваш малыш переполнен множеством разнообразных идей. Его детские затеи всегда отличаются оригинальностью. Он не практик, а мыслитель. Эмоции на него не производят большого впечатления. Он склонен доверять разуму и логике. Давить на вашего малыша ни в коем случае нельзя. Но не стоит и полностью предоставлять его самому себе. Лучше всего держаться на равных, помогая ему ориентироваться в своих устремлениях. Имейте в виду, что традиционные волшебные сказки оставляют его равнодушным. Он любит научно-фантастическую литературу. Ребенок-водолей очень застенчив и робок. Однако, повзрослев, он станет душой компании. Обычно у водолеев не бывает проблем со сверстниками. Ребята тянутся к ним, потому что с ними интересно. А вот сами водолеи нередко делят людей на хороших и плохих. Объясните своему ребенку, люди устроены гораздо сложнее. Дети-водолеи чаще всего равнодушны к спорту. Постарайтесь все же приложить все усилия, чтобы ваш ребенок проводил достаточно времени на свежем воздухе и занимался физкультурой. Учтите, что конфликты в семье между взрослыми очень вредно действуют на вашего ребенка, разрушая его нервную систему. Не стоит также ссориться со своим ребенком, если он проявляет упрямство или гнев. Оставьте его в покое, и через некоторое время он об этом забудет. Не реагируйте чересчур бурно на его экстравагантные выходки, так как ему просто хочется быть непохожим на других. Рыбы. 21 февраля, 20 марта. Стихия — вода. Основная черта характера — интерпретировать. Положительный характер. Гибкий, мягкий, эмоционально чувствительный, идеалистичный, религиозный, добрый, заботливый, готовый всегда прийти на помощь. Отрицательный характер. Нерешительный, плывущий только по течению или только против, негибкий, поддающийся любым влияниям, непрактичный, печальный, пребывающий в мире грез, оторванный от реальности. Ваш ребенок тихий, миролюбивый и доброжелательный. В еде у малыша рыбы могут быть странные симпатии и антипатии. Маме не следует расстраиваться и тем более кричать. Если хотите, чтобы ребенок съел предложенную вами пищу, придумайте какую-нибудь смешную игру. Ребенок развеселится и незаметно сделает то, что вы от него хотите. Дети рыбы любят играть с водой, обожают волшебные сказки с чудесами и перевоплощениями. Они не выносят шума, криков и насилия. Поэтому не стоит смотреть перед сном телевизор, слушать грустную и мрачную музыку. Вообще такие дети легко расстраиваются и огорчаются, и могут из-за этого заболеть. Для них очень важна тихая обстановка. Им трудно общаться с шумными или жестокими людьми. Поэтому приглашайте в свой дом тех, кого малыш любит. Ребенку бывает нелегко сосредоточиться на чем-то одном, принять определенные решения. Развивайте в нем способность принимать решения самостоятельно и настаивать на нем. Чаще всего люди, рожденные под знаком рыбы, способны ко всему на свете. Им полезно заниматься искусством, так как от этого у них улучшается настроение. Ребенку также полезно и приятно иметь домашних животных. Учатся рыбки легко, однако иногда им не хватает уверенности. Шлепками, криками и наказаниями вы никогда не достигнете цели в общении с ними. Зато мирно вы можете уладить многие проблемы. Отведите своему ребенку определенное место для занятий. Старайтесь, чтобы ваш ребенок придерживался твердого распорядка дня. Это принесет ему пользу. Имейте в виду, что дети, рожденные под знаком рыбы, легко впитывают в себя как хорошие, так и плохие влияния. поэтому родителям стоит следить за тем, кто его друзья. Дети рыбы часто обладают творческими способностями и незаурядным интеллектом. Но характер у них непростой. Они одновременно своенравны и неуверенны в себе. К тому же настроение у них часто меняется. Поэтому вам нужно набраться терпения. Ваш малыш — мечтатель и фантазер. Он может избегать слишком шумных и напористых детей, но готов защищать тех, кто слабее, и все свободное время посвящать заботам о птичках, мышках, собачках. Возможно, вам придется заставлять его оторваться от книжки или телевизора и выйти из дома. Но, оказавшись на улице, он наслаждается красотой окружающего мира и видит чудо в каждой травинке. Смело отправляйтесь со своим малышом на природу. Вы получите настоящее удовольствие от семейного похода по неизвестным тропам. Приступаем к созданию ребенка. Если овуляторный цикл в порядке, менструации регулярные и нет никаких инфекций, то вам можно не бояться проблем и перестать предохраняться. Не у всех пар получается зачать ребенка так быстро, как хотелось бы. Нормой считается наступление беременности в течение года при регулярной половой жизни супружеской пары репродуктивного возраста. Успех супружеской пары зависит от многих обстоятельств. Во-первых, важна фертильность или способность к зачатию. Во-вторых, плодовитость. Ее характеризует время, прошедшее с момента отмены контрацепции до наступления беременности. На фертильность и плодовитость могут негативно повлиять разные причины. Среди них органические и функциональные отклонения со стороны органов малого таза, как у мужчины, так и у женщины. Важен и психоэмоциональный фактор. Стрессы, высокая загруженность на работе, ссоры в семье. Кроме того, большое значение имеют вредные привычки и пристрастия, склонность к употреблению алкоголя, курение. Известно, что у курящей женщины, по сравнению с некурящей, на треть снижена плодовитость. Ребенка возможно зачать в самом начале или в конце менструального цикла, хотя вероятность этого не столь высока, как в середине цикла. Сперматозоиды, попадая во влагалищную среду, способны сохранять свою жизнеспособность в течение 3 суток. При фертильной, то есть здоровой сперме и нормальной кислотной среде влагалища. После зачатия сперма имеет значение как гормональный фактор, так как содержит большое количество простагландинов. Теперь, после того, как вы скорректировали свое питание и образ жизни, посетили всех врачей, прошли все необходимые обследования и сделали прививки, следует расслабиться. Прекратите измерять ректальную температуру, извещать мужа о днях, когда можно. Лучше съездить куда-нибудь отдохнуть. Как раз в такое время женщины обычно легко беременеют. Благоприятное время для зачатия. Если вы занимаетесь любовью в благоприятное для зачатия время, то ваш шанс забеременеть очень велик. Идеальным считается день вашей овуляции. Вероятность зачатия 40%. За 1-2 дня до овуляции шансы забеременеть составляют 30-35%. Если половой акт происходит за 4-6 дней до овуляции, эта вероятность уменьшается до 10%. Дни после овуляции, а также после месячных, нельзя, конечно, считать абсолютно бесплодными. Но больше 2% вам не даст даже самый либеральный сексолог. Существует несколько способов определить день выхода яйцеклетки. Арифметический. В течение 6-12 месяцев нужно наблюдать за своим месячным циклом и записывать даты его начала и окончания, а также длительность. Теперь вы готовы к вычислениям. Вычтите 18 из самого короткого и 11 из самого длинного цикла. Например, ваш самый короткий цикл составляет 25 дней, а самый длинный — 30. 25 минус 18 равно 7. 30 минус 11 равно 19. Значит, зачатие наиболее вероятно с 7 по 19 день цикла. Этот способ весьма приблизительный. Термический. Ежедневно утром, не вставая с кровати, измеряйте ректальную температуру в прямой кишке и отображайте данные на графике. Делать это нужно в течение 3-6 месяцев. Это вполне достаточный срок, чтобы установить закономерность колебаний. В день овуляции температура достигает самой низкой точки, а потом снова возрастает. Для оплодотворения наиболее благоприятные 4-6 дни до овуляции и последующие 1-2 дня после повышения температуры. Всего таких наиболее вероятных для зачатия дней, включая день овуляции, получается от 5 до 9. Овуляция у большинства женщин происходит за 12-13 дней до начала следующей менструации при регулярном цикле длиной в 26-28 дней. Этот способ довольно надежный, но долгий и неэстетичный. Сенсорный. Ваши влагалищные выделения тоже могут подсказать день наступления овуляции. В это время они становятся более жидкими и менее вязкими, чем обычно. Лучше всего делать выводы о наступлении овуляции, используя все три вышеперечисленных метода. Химический. Доктора знают, что у женщин в зависимости от дня менструального цикла изменяется уровень гормона эстрогена в слюне и в других секретах. В первой половине цикла его уровень постепенно повышается, достигая максимума в день овуляции, выхода зрелой яйцеклетки из фолликула яичника, а затем начинает снижаться. Ученые заметили интересную связь. Чем выше в организме уровень эстрогенов, тем больше в слюне содержится хлорида натрия, поваренной соли. Если нанести каплю слюны на стекло, при ее высыхании происходит кристаллизация соли в форме листьев папоротника. Выяснилось, что феномен кристаллизации появляется за 3-4 дня до наступления овуляции. Наиболее ярко проявляется в день овуляции, а затем через 3-4 дня пропадает. То есть перистый папоротник под окуляром микроскопа возникает исключительно в благоприятные в плане зачатия дни, а в бесплодные исчезает. В этот период кристаллизации нет, и в окуляр микроскопа видна картинка в виде точек и гальки. Так что вам нужно лишь приобрести микроскоп. Сейчас на рынке представлены разнообразные приборы для определения дня овуляции. Для получения результата вам просто надо нанести каплю слюны на окуляр, просушить в течение нескольких минут, а потом посмотреть в мини-микроскоп, включив подсветку. Отличить рисунок в виде папоротника от простых точек сможет любой непрофессионал. Кроме того, существуют специальные тесты на овуляцию, которые можно приобрести в аптеке. Они выдают заключение по моче или по слюне. Индикатор реагирует на эстроген. Это простой и довольно надежный способ отловить овуляцию. Визуальный. В медицинских центрах овуляцию отслеживают с помощью УЗИ. 5-6, 9-10, 12-14 день цикла. Эта методика позволяет предсказать не только день, но и с большей или меньшей точностью даже час овуляции. К тому же он показывает, в правом или левом яичнике зреет яйцеклетка. Что важно, если у женщины в одной из маточных труб спайка, и, следовательно, оплодотворение с неправильной стороны становится невозможным. Этот способ очень надежный, практически 100%, но довольно дорогостоящий. Как правило, на 3 овуляторных цикла приходится один ановуляторный или нефертильный, когда яичники отдыхают. Благоприятные дни у мужчин. У мужчин тоже существуют благоприятные дни, вернее, времена года, Наиболее насыщенной половыми клетками сперма бывает в начале весны и в конце осени, а подвижность сперматозоидов достигает пика в конце лета или в начале осени. Идеальный ритм сексуальных контактов. Идеальный ритм сексуальных контактов с целью воспроизведения через день. Дело в том, что сперма состоит из двух частей семенной жидкости и плавающих в ней сперматозоидов. А при слишком частых контактах сперматозоиды не успевают созревать, и сперма становится стерильной. Предварительные ласки. В то время, когда вас ласкает любимый мужчина, в вашем мозгу начинают вырабатываться эндорфины — гормоны удовольствия. В результате запускается сложная цепочка гормонов, размягчается шейка матки, появляется шеечная слизь. С пути сперматозоида, который стремится к цели, убираются все преграды. Отсутствие искусственной смазки. Учтите, что любая искусственная смазка может содержать спермициды — вещества, убивающие сперматозоиды. Смазки же на жировой основе, например, вазелин, нарушают микрофлору влагалища и мешают продвижению сперматозоидов. Правильные позы во время секса и после него. Важно, чтобы пенис проник как можно глубже во влагалище и чтобы как можно больше спермы осталось у вас внутри. Если вы закинете ноги на плечи партнеру, то сохранность спермы и, следовательно, вероятность зачатия сильно повысится. А вот от секса стоя и позы наездницы в благоприятные дни лучше отказаться. Кроме того, поза после секса важнее, чем поза во время него. Сексологи рекомендуют после полового акта встать в позу березки или полежать полчаса на спинке. Одновременный оргазм. Одновременный оргазм способствует зачатию. Мышцы влагалища, сокращаясь при разрядке, действуют как мощный пылесос, увлекая семенную жидкость вверх навстречу яйцеклетке. Такое явление значительно увеличивает шансы женщины забеременеть. Народные советы. Существуют народные советы, как достичь желаемого. Давайте разберемся, насколько они соответствуют действительности. Первый. Заниматься сексом полезно во время восхода солнца. Это так. Гинекологи считают, что яйцеклетка наиболее активна в 5 часов утра. Имейте в виду, что в разное время года рассвет наступает в разное время, поэтому лучше ориентироваться на часы, а не на восход солнца. Второй. Надо переехать поближе к реке или пруду. Как ни странно, но переезд в это место может помочь. Дело в том, что в воздухе возле водоемов содержится много так называемых аэроионов, мельчайших воздушных частиц, которые ускоряют деление клеток. Соответственно, у женщины будет созревать больше яйцеклеток, а у мужчины увеличится количество сперматозоидов. Третий. Класть грелку на живот женщины после близости. От тепла расширяются сосуды, более активным становится приток крови, ускоряются обменные процессы и реакции. В результате женская и мужские клетки начнут быстрее двигаться навстречу друг другу. Конечно, не стоит рассчитывать только на грелку, но можно попробовать в качестве дополнительного средства. Четвертый. Мужчинам перед контактом пить отвар травы девисила. Этот метод достаточно действенный. Девисил меняет состав семенной жидкости, она становится более живучей, увеличивается количество ферментов, которые как бы консервируют сперматозоиды. А это значит, что, попав во влагалище, сперматозоиды сохраняют свою активность не 3 дня, а неделю. В результате при этом увеличивается вероятность зачатия. Важно! Ежедневное употребление 4 чашек кофе или других напитков, содержащих кофеин, снижает вероятность зачатия на 26%. Расслабляемся и ждем. Закон жизни гласит, только при полном душевном покое и гармонии любовь подарит свой самый важный плод — здорового и красивого ребенка. Поэтому вам необходимо привести свой дух к равновесию и покою. Если вы будете напряжены и озабочены мыслью о зачатии, у вас могут возникнуть серьезные затруднения с возникновением беременности. Важно не волноваться, не напрягаться, а иметь чуть-чуть расслабленную, почти ленивую уверенность в успехе. Есть даже такое понятие — психологическое бесплодие. Ученые выяснили, что когда женщина скована страхом, негативными переживаниями, это сказывается на репродуктивной системе, тормозя наступление овуляции и препятствуя зачатию. Получив сигнал тревоги, организм бросает все силы на борьбу со стрессом. И главным для него в этот момент становится выжить, а не плодиться. Вы не осознаете этого, но мозг дает команду отложить зачатие до лучших времен. Так что если заниматься любовью не хочется, но этот день благоприятен для зачатия, и поэтому вы решаете приступить к делу, никакой физиологической готовности к зачатию можете не ждать. Смазка окажется скудной, мышцы напряженными. Организм будет протестовать против несвоевременного мужского вторжения. А вот если все происходит по обоюдному согласию, то в женском организме активизируется выработка эндорфинов и других гормонов, которые делают шейку матки мягче, а влагалище более увлажненным. В результате сперматозоидам проще проникнуть внутрь. Еще в 17 веке итальянский врач Карло Музитано писал в своем трактате: «Во время полового акта необходимо сдерживаться от каких-либо печальных мыслей, чувства горя, страха и сильного гнева, поскольку эти пристрастия являются причиной бесплодия. Желательно ощущать такие эмоции, как радость, удовлетворение, нежность, словом, то, что делает людей счастливыми. В благоприятные дни попробуйте первой проявить инициативу. Пусть это будет не приказ «пошли делать мальчика», а сплошные эротические радости. Массаж, теплая ванна при свечах. Чтобы добиться душевного равновесия, займитесь чем-нибудь интересным. Хоровое пение, восточные танцы, занятия йогой, плавание — все что угодно. Стоит только женщине смириться с мыслью, что стать мамой у нее пока не получается, и начать жить другими проблемами, как нередко наступает беременность. Бесплодие. Что называют бесплодием? Бесплодие — отсутствие беременности в семье в течение одного года, если женщине меньше 35 лет, и полугода, если женщина старше 35 лет, после начала регулярной половой жизни без предохранения. Регулярная половая жизнь считается при наличии интимных контактов не реже 2 раз в неделю. Бесплодие относится не к одному человеку, а к паре супругов. Поэтому правильнее это состояние называть бесплодным браком. Примерно в трети случаев детородная функция, фертильность, снижена и у мужа, и у жены. А бывает и так, что в 20 случаях из 100 у обоих супругов идеальные показатели репродуктивной функции, а беременность все же не наступает. Бесплодие бывает первичным и вторичным. Первичное, если у женщины никогда не было беременностей. Вторичное, если у женщины была хотя бы одна беременность. О женском бесплодии говорят, если причиной бесплодного брака являются те или иные нарушения в организме женщины. О мужском, когда женщина здорова, а у мужчины наблюдается резкое снижение оплодотворяющей способности спермы. При сочетании женского и мужского бесплодия говорят о комбинированной форме бесплодия. В случае, когда у обоих супругов нормальные показатели репродуктивной функции, однако специальные пробы указывают на их несовместимость, последнее рассматривается как особая форма бесплодного брака, которая требует специального подхода при определении тактики лечения. Кроме того, бесплодие может встречаться и среди совершенно здоровых и хорошо совместимых супружеских пар. В таком случае даже полное обследование не позволяет определить его причину. тогда ставится диагноз «бесплодие неясного происхождения». Важно! По статистике, бесплодием по разным причинам страдают миллионы людей. Каждой пятой супружеской паре, чтобы зачать ребенка, требуется больше года, а каждой десятой — более 2 лет. Причины бесплодия у женщин. Вид бесплодия. Эндокринные. Суть отклонения. Нарушение процесса созревания яйцеклетки. Отсутствие овуляции. Ановуляции. В чем выражается? Задержка менструации. Олигоменорея. Отсутствие менструации более 6 месяцев. Аменорея. Повышенное оволосение. Чем вызвано? Нарушение функции щитовидной железы, гипофиза, сахарный диабет. Заболевание печени, почек, надпочечников, поликистоз яичников. Как лечится? Гормональные препараты, стимуляция овуляции. Вид бесплодия, трубные. Суть отклонения, непроходимость маточных труб. В чем выражается? Бессимптомно. Чем вызвано? Врожденные аномалии, перенесенные ранее венерические инфекции, аборты. Как лечится? Лапароскопия, ЭКО. Вид бесплодия. Бесплодие на фоне гинекологической патологии. Суть отклонения. Разрастание слизистой матки, эндометриоз. Спаечный процесс в брюшной полости. Миома матки, полипы. В чем выражается? Часто бессимптомно. Чем вызвано? Использование ВМС, аборт, стрессы, резкое похудение, возраст. Как лечится? Медикаментозное лечение, лапароскопия, ЭКО. Вид бесплодия. Иммунологическое бесплодие. Суть отклонения. Несовместимость спермы мужа со слизью шейки матки. Организм производит антитела, которые уничтожают сперматозоиды. В чем выражается? Бессимптомно. Чем вызвано? Явление не изучено. Как лечится? Плазмаферез, искусственная инсеминация, ЭКО. Вид бесплодия. Абсолютное бесплодие. Суть отклонения. Отсутствие матки, яичников или маточных труб. Аномалии развития половых органов. В чем выражается? Нарушение полового созревания, аменорея. Чем вызвано? Врожденные аномалии. Чем лечится? Реконструктивно-пластическая операция. Суррогатное материнство. Причины бесплодия у мужчин. К мужскому бесплодию может привести перенесенная свинка. У каждого 5-7 бесплодного мужчины причиной его бесплодия явилась травма яичек при занятиях спортом, преимущественно в подростковом возрасте. Практически у половины страдающих бесплодием мужчин резко снижена продукция спермы вследствие варикозного расширения вен мошонки, варикоцеле. Для решения этой проблемы специалисты Колумбийского университета разработали специальный хирургический метод лечения, который вскоре будет проводиться и в большинстве госпиталей США. Излишний вес. Важно! У многих супружеских пар, считающихся бесплодными, зачатие происходит многократно, но оплодотворенная яйцеклетка или зародыш почти сразу погибает. Часто это происходит из-за самопроизвольного аборта или из-за того, что оплодотворенной яйцеклетке не удается успешно внедриться в стенку матки, а не из-за бесплодия как такового. Если диагноз бесплодия оправдан. Честно говоря, эта проблема омрачает жизнь многим семьям. Особенно из-за нее страдают женщины. Ведь в подсознании у них живет мысль. Детей нет, поэтому вся жизнь прошла зря. Прежде всего, подумайте о том, что отсутствие у вас родных детей еще не конец света. Врачи говорят о том, что на сегодняшний день около 30% мужчин бесплодны. А среди женщин этот процент еще выше. На самом деле это не случайно. Просто таким образом наша планета, являющаяся живым организмом, старается отрегулировать количество людей, населяющих ее. Ведь Земля перенаселена, и ей тяжело. Так что не терзайте себя понапрасну. Если вам очень хочется малыша, возьмите его из детдома. Вы даже представить себе не можете, как счастлив он будет обрести добрых и ласковых родителей. Кстати, весьма нередки случаи, когда бездетные семейные пары на протяжении многих лет безуспешно пытались завести ребенка, пока, наконец, не усыновляли кого-нибудь. Не проходило и месяца, как женщина становилась беременной. Так происходило, потому что ее переставало мучить тягостное чувство отсутствия детей. Ваш организм устроен очень мудро и сам знает, что лучше для вас. Все происходит для вашего блага. Постарайтесь избавиться от чувства вины и живите полноценной жизнью. Решение проблемы. Обследование. Важно. Следует пройти обследование, если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни у женщины до 35 лет и полугода после 35 лет. Обратитесь к гинекологу-эндокринологу. Если вы будете доверять врачу и выполнять все его предписания, то вероятность успеха лечения очень высока. При первой же беседе с доктором обсудите план лечения. Какой будет первая процедура? На что она направлена? Что делать, если не будет результата? Вы должны понимать, видит врач перспективу или нет. Обследовать мужчину проще и дешевле. И кроме того, важно сразу исключить вариант, когда беременность не наступает по вине супруга. Тогда уже, если по-прежнему не происходит зачатие, можно начинать длительное и дорогостоящее обследование женщины, ведь причин женского бесплодия почти в два раза больше, чем мужского. Для того, чтобы обнаружить истину, необходимо пройти огромное количество проверок и анализов. Итак, если выяснилось, что у мужа все в норме и проблема именно в женском организме, в зависимости от выявленной причины бесплодия, врач назначит способ ее устранения. Важно! Вам стоит набраться терпения, так как назначенное лечение может не сразу привести к ожидаемому результату. Если не поможет один способ, придется пробовать другой, третий. Схема попыток достижения оплодотворения. Если врачи не обнаружили никаких отклонений в репродуктивном здоровье пары после полного обследования, ей предлагают схему попыток достижения оплодотворения. В эту схему входит стимуляция овуляции, внутриматочная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение. Такие технологии могут применяться в разных сочетаниях. Стимуляция овуляции. Так называют использование лекарственных препаратов для получения сразу нескольких зрелых яйцеклеток в течение одного менструального цикла, что повышает шансы оплодотворения. Это могут быть гормональные, противовирусные препараты, иммунокорректоры. Во время лечения ведется ультразвуковой контроль за ростом фолликула, яйцеклетки и реакцией эндометрии. Если в течение первого менструального цикла не удается добиться цели, в следующем назначается уже новый, скорректированный курс. Стимуляцию овуляции можно повторять в течение 3-6 менструальных циклов. Внутриматочная инсеминация, ВМИ. Часто виной тому, что женщина не может забеременеть, бывает несовместимость супругов, иммунологическое бесплодие. В этом случае организм женщины отторгает именно сперму мужа. Такая пара может воспользоваться методикой вспомогательной репродукции, одной из которых является искусственная инсеминация. В естественном цикле или на фоне гормональной стимуляции овуляции в период овуляции женщине вводят предварительно подготовленную сперму мужа, после чего оплодотворение происходит естественным путем. Искусственную инсеминацию проводят 2-3 раза в течение одного менструального цикла. Таким же образом решается проблема и в случае, если у пары выявлен резус-конфликт или имеется риск наследственных заболеваний со стороны мужа, или он признан абсолютно бесплодным. В этом случае вместо спермы супруга женщине вводится сперма донора. Важно! В условиях обязательного медицинского страхования обследования, необходимые для выяснения причины бесплодия, являются бесплатными. Однако не все учреждения здравоохранения имеют необходимое для обследования оснащение, и тогда женщину направляют в более крупные центры или предлагают пройти обследование в коммерческих центрах. Стимуляцию овуляции и внутриматочную инсеминацию также возможно выполнить в рамках обязательного страхования. Метод ЭКО – зачатие в пробирке. Кому может помочь ЭКО? В некоторых случаях просто физически невозможно добиться естественного оплодотворения, например, при полной непроходимости или отсутствии обеих маточных труб. Показанием для ЭКО могут быть не только женские, но и мужские проблемы. Если мужчина до брака перенес вирусную инфекцию, которую не долечили, у него может развиться непроходимость семявыносящих канальцев. В этом случае делают пункцию яичка, получают сперматозоид и вводят его в яйцеклетку супруги. А когда развивается эмбрион, подсаживают его женщине в полость матки. Через 2 недели делают анализ крови и смотрят, беременна пациентка или нет. Сегодня ЭКО проводят при любой форме бесплодия. При безуспешном лечении различных форм бесплодия в течение 1,5-2 лет рекомендовано ЭКО как наиболее эффективный способ достижения беременности. В среднем 30-40% с первой попытки. Что такое ЭКО? Экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО, переводится как «вне тела». Принцип метода состоит в следующем. Заменить функцию поврежденных маточных труб процессом, проходящим в лабораторных условиях, который максимально приближен к естественному по всем показателям. Таким образом, встреча сперматозоидов и яйцеклетки происходит не в организме женщины, а в пробирке, и потом эмбрионы переносятся в матку матери. Важно! Эффективность ЭКО не превышает 50%. Поэтому в случае неудачи нужно продолжать попытки. Ограничений по количеству ЭКО нет. В основном в результате ЭКО появляются близнецы. После 40 лет, по статистике, эффективность ЭКО составляет около 10%. Этапы проведения ЭКО. Подготовка. Подготовка к проведению программы ЭКО занимает 1-2 месяца. В это время проводится инфекционное и гормональное обследование. В ряде случаев, если это необходимо, проводятся консультации эндокринолога, маммолога, андролога и других специалистов. Вся программа проводится амбулаторно. Анализы и обследования для каждой пары определяют по результатам приема. Первый этап. С помощью специальных препаратов под контролем УЗИ проводит стимуляцию овуляции. Врач-репродуктолог отслеживает рост и созревание фолликулов в яичниках, определяет дозировки препаратов и длительность стимуляции. Раз в сутки женщине делают инъекцию препарата, стимулирующего рост фолликулов. Второй этап. Также под контролем УЗИ с использованием кратковременного внутривенного обезболивания производят пункцию фолликулов через стенку влагалища. Женщине делают внутривенный укол. Она засыпает, у нее забирают несколько яйцеклеток, созревших после стимуляции. Все полученные яйцеклетки оплодотворяются спермой мужа или донора. Для оплодотворения отбирают самые здоровые сперматозоиды, которые осторожно помещаются в специальные чашки с яйцеклетками. Третий этап. Этот этап эмбриологический. Он продолжается от 2 до 5 дней. В это время отслеживается развитие эмбрионов, их количество и качество. Определяется оптимальный день для переноса эмбрионов в полость матки. Четвертый этап. Во время этого этапа происходит перенос эмбрионов. Это безболезненная процедура, которая проводится под контролем УЗИ с помощью специального катетера для переноса эмбрионов. Чаще всего она проводится на третьи или пятые сутки развития эмбрионов. Во избежание многоплодной беременности в полость матки переносит не более двух эмбрионов. Три эмбриона могут быть перенесены только в исключительных случаях. Например, после перенесенных операций на матке, при нескольких неэффективных программах ЭКО в прошлом, женщинам старше 40 лет, когда шансы на успешную имплантацию эмбрионов в слизистую матки значительно снижены. После этого врач назначает женщине специальные препараты для поддержки потенциальной беременности, которые нужно принимать 12-14 дней, пока не будет известен результат проведенной программы. Через 2 недели после переноса эмбрионов женщина сдает анализ крови на беременность. Если она подтверждается, то еще через неделю проводится УЗИ, чтобы определить наличие 1, 2 или иногда 3 плодных яиц в полости матки. Важно! Многоплодная беременность является своеобразным осложнением программ ЭКО. Репродуктологи всего мира озадачены поисками возможных путей решения этой проблемы. Случаи, когда ЭКО противопоказано. Врожденные пороки развития или приобретенные деформации полости матки. Соматические и психические заболевания, препятствующие беременности и родам. Опухоли яичников. Доброкачественные опухоли матки, требующие операции. Острые воспалительные заболевания любой локации. Злокачественные новообразования любой локации. Донорство в ЭКО. Существует банк половых клеток, сперматозоидов и ооцитов, яйцеклеток. В настоящее время в России спрос на донорские ооциты значительно превышает предложение. Возможно, это связано с тем, что прежде всего женщина стремится реализовать себя в учебе, потом в работе и только потом задумывается о деторождении. Нередко это происходит к 40 годам. Но в это время яичники работают хуже или не работают совсем, поэтому собственные ооциты уже невозможно использовать. В таких случаях использование донорских яйцеклеток — единственный выход. Донорские яйцеклетки помогут и молодым женщинам, которым были удалены яичники по каким-либо медицинским показателям. Донорами яйцеклеток являются женщины до 30 лет, которые имеют хотя бы 1 здорового ребенка старше 1 года. Они проходят полное клиническое, генетическое и ультразвуковое обследование. Их консультирует психиатр. Если женщина подходит в качестве донора ооцитов, то ее данные — возраст, рост, вес, цвет глаз, группа крови и так далее — размещаются в базе данных клиники под специальным кодовым номером, так как донорство половых клеток является анонимным. Случается, что эякулят мужчины совсем не содержит сперматозоидов, или использовать сперматозоиды невозможно из-за генетических нарушений, несовместимых с рождением нормального потомства. В таких случаях используют донорскую сперму. Финансирование ЭКО. Важно! Процедура экстракорпорального оплодотворения только в некоторых регионах страны может быть бесплатной для достаточно ограниченного числа пациентов. С 2006 года в России начала действовать программа федерального финансирования высоких технологий, в том числе и ЭКО. В связи с этим у гораздо большего числа бесплодных пар появилась возможность провести ЭКО бесплатно. Для этого, прежде всего, пара должна обратиться к участковому гинекологу, получить список необходимых документов. После того, как пара их соберет, ей предстоит пройти собеседование в Минздравсоцразвитие. После этого специальная комиссия выносит решение о возможности проведения бесплатного ЭКО. В случае положительного решения пара направляется в конкретную клинику, которая проводит данные программы. В России возможность проводить бесплатные программы ЭКО получили несколько клиник репродукции. Важно! Согласно приказу Минздравсоцразвития Московской области от 29.08.2007 года, услуга предоставляется парам, состоящим между собой в зарегистрированном браке и не имеющим общих детей по причине женского бесплодия, при условии, что женщине не более 38 лет. В рамках этой программы правительство Московской области финансирует жителям региона проведение двух попыток ЭКО. При положительном решении пара проходит обследование по месту жительства и направляется в рекомендованную клинику ЭКО. Консервативные методы лечения. Лечебные грязи. Грязелечение может помочь только при определенных видах бесплодия, при непроходимости труб, в некоторых случаях анавуляции. Лапароскопия. Если консервативные способы лечения не приносят результатов, то применяется операция, которую проводят без разреза брюшной полости. Такое исследование и лечение называется лапароскопией. Состоит она в следующем. Через три небольших прокола в полость вводят лапароскоп, видеокамеру и инструменты. Сложная аппаратура позволяет отслеживать весь ход операции на экране монитора. На первом этапе проводится диагностика, в ходе которой выясняются причины бесплодия. Второй этап операции состоит в их устранении. Например, проводится рассечение спаек между органами, удаление миом матки и так далее. После этого вероятность наступления беременности повышается во много раз. Народные средства. В разных странах с давних времен существовали народные способы избавления от бесплодия. Так, в Южной Америке женщины лечились с помощью мате. Китайцы отдавали предпочтение блюдам из креветок с имбирем. В России чудодейственные свойства приписывались семенам дягеля, дудника. Помимо этого, в народе бытует мнение, что для наступления беременности нужно выпить стакан грудного молока. Суррогатное материнство. Если женщина по состоянию здоровья не способна выносить ребенка самостоятельно, мужа нет или он не способен к деторождению, можно воспользоваться донорским банком спермы или яйцеклеток. Решиться на программу по суррогатному материнству непросто. И в первую очередь с психологической точки зрения, ведь твой малыш будет расти не в твоем теле. Но иногда это единственный выход. Биологическая мама сможет наблюдать за ходом беременности суррогатной мамы и присутствовать при родах, чтобы услышать первый крик своего малыша. Если ребенок от двух родителей зачат в пробирке путем ЭКО, теоретически полученный эмбрион можно подсадить любой здоровой женщине. Такой метод был назван суррогатным материнством. Официально суррогатными мамами становятся здоровые женщины до 35 лет, у которых уже есть собственный ребенок. По закону суррогатная мать имеет право оставить рожденного ею ребенка себе. Поэтому, если семейная пара решается на эту крайнюю меру, лучше всего поискать суррогатную мать среди родственниц. Тогда в любом случае ребенок останется в семье. Если суррогатное материнство — единственный шанс иметь ребенка, то остается либо отказаться от своего счастья, либо соглашаться на суррогатное материнство. И если финансовая база позволяет, то надо решаться, не рассуждая, ведь чем старше женщина, тем меньше шансов на успех. Законодательная база. Программой суррогатного материнства может воспользоваться только супружеская пара, чей брак зарегистрирован до имплантации эмбриона сурматери. В ходе ЭКО по программе суррогатного материнства переносится эмбрион, полученный из генетического материала обоих супругов. Никакие другие варианты получения эмбриона при помощи донорской яйцеклетки или донорской спермы под определение суррогатное материнство не попадают и законом не защищаются. Важно! Российское законодательство не предусматривает платы за услуги суррогатной матери. Поэтому в договоре с сурматерью имеет смысл указывать только оплату дополнительного питания, жилья, медицинского обследования, родоразрешения и восстановления здоровья по завершении процесса.